Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Андрей Шиманский, основатель и главный редактор издательства «Вариант», книги со смыслом, и Василиса, автор книги «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». Здравия вам, друзья! И сегодня тема нашей беседы – это представление книги «Арктида, Атлантида» от автора и издателя, и ответы на вопросы. Сказ об Арктиде, Атлантиде – это предание о жизни наших предков с легендарных времен до наших дней, о кармических узлах, об отношениях разных народов Земли, о нас, потомках древних родов, о глубинной сути событий настоящего времени и о многом другом. Это книга родовой памяти белых народов Земли. То ли было, то ли не было, но люди сказывают. Благодаря соборной мудрости, новым открытиям, глубоким уточнениям, рекомендациям и дополнениям мудрых людей вторая редакция книги 2025 года качественно улучшена, оформлена и изменила свой объем по сравнению с первым изданием 2023 года. И сегодня у нас в прямом эфире, как я уже говорил, повторюсь, автор книги Василиса и Андрей Шиманский, основатель и главный редактор издательства «Вариант», представит нам книгу «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления» и ответит на вопросы читателей и слушателей по темам, которые в ней затрагиваются. И первое слово, я думаю, что дам автору, а вы, дорогие слушатели и зрители, будете нам все-таки писать тоже вопросы и реплики. Только просьба написать перед вопросом вопрос кому автору или издателю, или всем, кто есть у нас сегодня в эфире. Ну, Василиса, тебе слово как автору. Да, здравствуйте, дорогие друзья, слушатели, зрители Народного славянского радио. Я счастлива быть сегодня в этот день вместе с вами на гостеприимных и благодатных волнах любимого мной радио, с которыми уже много лет я сотрудничаю. И мы записали совместно очень много эфиров. И, в частности, книга «Арктида, Атлантида» еще совсем в сыром варианте, еще такие первые пробные какие-то главы я читала на Народном славянском радио. И как раз благодарна именно вам, дорогие слушатели и зрители, за ваш отклик, который помог мне увериться на своем пути и вот эти свои мысли оформить в книгу. И сегодня очень важный, праздничный, глубокий для меня день. Сегодня день моего рождения. А по древней сказочной традиции принято в этот день делать подарки себе, своим родным, близким, друзьям, людям близким по духу, таким вот духовным родичам и своему народу. И я приняла сегодня вот такое решение при поддержке друзей, родных и при поддержке Народного славянского радио, которое пошло моей идее навстречу и смогло выделить мне этот день для эфира, чтобы именно в этот день представить вам свое такое вот детище, много лет моей жизни, поисков ответа на вопросы, которые я задавала прежде всего самой себе и искала ответы на них, они воплотились в этой книге. Первое издание было в 2023 году, и благодарю Андрея Шиманского, который поддержал меня тоже в этом начинании и вдохновил на то, чтобы я свои рукописные заметки оформила в книгу. И мы издали книгу в 2023 году, она стала популярной в определенных кругах, которые интересуются этой темой. Но так как эта книга написана не только в форме исследования, сказочного исследования, но и в форме соборного исследования, когда не только мои мысли, но и мысли многих людей свивались за годы и складывали вот тонкие ниточки ткани этого сказочного романа. И так как это соборное исследование, то, несмотря на то, что книга в 2023 году вышла в свет, все равно это исследование продолжилось. И меня вот эти два года, 24 и 25 год, ждало еще очень много интересных встреч, общений с людьми, путешествия по местам, где я еще не была. И то издание, которое было изначальным, оно дополнилось очень существенными, глубокими доработками. Были просто главы, где я не до конца разобралась, и они были написаны широкими мазками. А мне, как художнику, важна была детализация. Но для того, чтобы детализировать что-то, нужны подробности, нужны вот эти тонкие нити. И как раз вот эти два года, они мне помогли сплести ковер этой книги уже до более совершенного образа, и книга получилась более содержательной, она получилась более мощной, плюс 200 страниц. Она теперь красиво очень оформлена, каждая глава с иллюстрациями, которые помогают держать дух этой книги. Более расширилось содержание, главы уточнились, а отдельные главы были написаны фактически полностью, и появилась одна сквозная глава, которую я условно называю «Легенда об отце и сыне», которая, как путеводная нить, связала весь сказ в единую канву. Книга моя называется «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». И вот это дополнение «Вехи противостояния и ключи исцеления» – это очень важное подназвание. Почему? Потому что в судьбе отношений арктов и атлантов очень много того, что задевает нас до глубины души и нажимает на какие-то очень болевые точки. И когда мы погружаемся в судьбы древних цивилизаций, мы порой испытываем дикий ужас от всего того, что произошло в глубокой древности, и не хотим туда погружаться, говорим, зачем нам это знать и помнить. Но кто не ведает прошлого, не имеет будущего. Это действительно древняя мудрость, это истинно так. И когда я писала эту книгу, мне важно было не просто вспомнить, что произошло вот тогда в глубокой древности и понять, как это сказывается на судьбах ныне живущих людей и нас с вами. Мне было важно найти вот эти ключи, которые помогли бы нам понять, что же делать с учетом всех кармических узлов и противоречий, которые, как вот такая очень тяжелый клубок проблем, докатился до современности и выливается в том обилие процессов, которые мы не просто наблюдаем, мы являемся участниками всей той непростой ситуации, первопричины которой были заложены в далеком прошлом. Так вот, только тогда, когда я нашла ключи исцеления, и я поняла, как мы со своего уровня, с уровня, казалось бы, обычных простых людей, которые живут вот в современном безумном мире, можем распутать этот древний узел в своих же собственных душах, и это может запустить определенное кармическое исцеление на уровне народа. Вот только тогда я решилась эту книгу доверить миру, потому что в ней есть не просто вехи того, что было когда-то, но и понимание того, где мы совершили ошибки, где мы повторяем эти ошибки, и как нам не просто эти ошибки исправить и исцелить, а как еще, помимо ошибок, собрать лучшие зерна мудрости, лучшие зерна знаний, лучшие зерна конструктивного опыта, которые наряду с ошибками, конечно же, тоже были в истории наших народов. Таким образом, эта книга появилась в свет, и вот этим изданием 2025 года я вот так вот на самом деле от души горжусь. потому что я вложила туда очень много всего, и не только из своего внутреннего мира, это поистине соборное исследование. И прежде чем передать слово уважаемому и любимому мной Андрею Шиманскому, издателю и основателю издательства «Вариант», я прочитаю буквально несколько вводных слов из книги, из моего же собственного предисловия, которое называется «Стражи». В глубоких снах или случайных озарениях мы порой видим образы тех, кто населял землю до нас. Мы чувствуем голос своих древних прапредков. Они смотрят в тайники нашей души. Они предупреждают нас об опасностях, рассказывая о своих победах и ошибках. Они верят, что мы не сдадимся, справимся, верно пройдем испытания, ибо они — это мы. Я буду рада вашим глубоким вопросам. Многие вопросы были получены заранее, и часть вопросов, я надеюсь, поступит сегодня в прямом эфире. Благодарю. Благодарю, Василиса. Сегодня у нас будет такой формат, потому что очень много отзывов о твоей книге, и я этими отзывами буду иногда разбивать наши сегодняшние всякие части и между людьми. И вот один отзыв пишет Татьяна. Вот она, настоящая история с причинами и следствиями. Благодарю мудрую Василису, сказочницу. И Георгий Акимов, благодарю, Василиса, глубокая, впечатляющая информация сказки. Ты, родная моя, нарисовала цельную картину миропонимания. Я 77 лет в своей голове составлял эту картину из калейдоскопа фактов жизни от детского садика, октябренка, пионера, комсомольца, коммуниста до великолепной части пятого сказа «Битва за Русь». Василиса, цель достигнута. Ты и команда Славянского радио совершили родовой подвиг. Тайны управления человечеством и строй психики людины раскрыт полностью. Вот такой комментарий, вот такие отзывы у нас о книге. А мы передаем слово Андрею. Андрей. Да-да. Доброго здравия всем уважаемым слушателям и зрителям Народного славянского радио. Вы знаете, на правах человека, который впервые принимает участие в эфире Народного славянского радио, я вначале хотел бы высказать слова искренней признательности и благодарности Алексею Орлову, Алексею Щербакову и всем-всем-всем сотрудникам этого замечательного проекта за то, что вы делаете, и за то, что вы делаете это качественно, настолько качественно. Проект Народного славянского радио – уникальное явление, без всякого сомнения, как с точки зрения тематической, так и с точки зрения реализации в социальном плане. И я хочу пожелать этому проекту сил и желания тем людям, которые это делают, двигаться дальше. И развиваться в той мере, в которой вы посчитаете нужным. Также я хотел бы очень поблагодарить Василису, тебя, дорогая, за приглашение поучаствовать в этом эфире замечательном. Точно так же еще 2 года назад, когда мы готовили первое издание, Василиса очень настоятельно предложила мне написать предисловие к книге. Она сегодня упомянула, что действительно очень много из того, что нашло свое отображение в книге, в том числе и мы вот проговаривали, прорабатывали, обсуждали во времена наших встреч и порой многочасовых обсуждений. Это такая действительно очень соборное исследование получилось, потому что в этом процессе участвовало много людей. И вы знаете, вот тогда я не могу сказать, что я пишу много предисловий для изданий, которые у нас в издательстве выходят. Чаще всего ограничиваюсь аннотациями, текстом. А это был опыт очень важный для меня, потому что он позволил актуализировать основные мировоззренческие акценты, связанные с природой человека, со смыслом жизни, с темой Арктиды как таковой, как праисточника, как праначало всего. И я хочу сказать, что вот написание этого предисловия, этого текста, там, в общем-то, всего лишь 7 страниц. И, насколько я понимаю, Василиса, это предисловие доступно для свободного просмотра наряду с некоторым количеством другого материала. Вот, можно его посмотреть. А, вы знаете, вот это написание этих 7 страничек, казалось бы, у меня было очень мощное откровение, очень мощное переживание. Я буквально физически ощутил, что на самом-то деле преемственность поколений, вот, которая идет из Арктиды в наше время, она не прерывалась никогда. То в моем теле течет все та же кровь, то у нас действительно кровная связь с этой, казалось бы, очень далекой темой, с очень далекой реальностью от нас. И действительно наши предки — это мы, то, что сказала Василиса. И большая благодарность Василисе за эту инициативу, за то, что она подняла эту тему, потому что, конечно же, говоря о книге, надо сказать, что когда ты замахиваешься на такой большой исторический период, речь идет, по моим оценкам, ну, можно сказать так, несколько десятков тысяч лет рассматривается период в этой книге. Но я бы сказал, что около 40 тысяч. Василиса нарочито и, в общем-то, очень мудро, я бы сказал, не берет точку входа какую-то точную, да, с какой-то точной датировкой. Но поскольку там рассматриваются времена еще предшествующему первому конфликту между цивилизациями, то можно примерно сказать, что это порядка 40 тысяч лет. И для того, чтобы поднять эту тему в условиях, когда очень мало информации, ведь чем мы можем оперировать, когда мы беремся что-то говорить про древнейшие цивилизации, про те времена еще допотопные в истинном смысле этого слова. Ведь источников информации не так много. По сути, речь идет о том, чтобы хорошо нужно знать мифы, причем желательно именно сравнительную мифологию народов мира. Это язык, причем опять-таки сравнительную лингвистику, то есть желательно знать несколько языков. Причем в нашем случае речь идет не только о официальной принятой филологии, речь идет, конечно же, про то, что мы называем образной структурой русского языка, буквицей. По сути, крайне желательно знать какие-то основы естественно-научных наук, фактологии, ну, геологии прежде всего, географии и всего, что связано с науками о Земле. И, в общем-то, человек, который делает заявку на то, чтобы написать такой труд, чтобы, да, пусть это 640 страниц, это очень большой объем, но это один том, и вот сделать такую заявку на то, чтобы написать, по сути, историю человеческой цивилизации, конечно, это надо обладать большим количеством талантов, и, без всякого сомнения, Василиса — это тот человек, который этими талантами обладает, именно в силу этого эта задача ей решена. Грандиозный труд. Наверное, я сейчас пытаюсь просто ответить кратенько на тот вопрос, почему имеет смысл обратить внимание на эту книгу, почему имеет смысл познакомиться с материалами этой книги. Потому что она, по сути, разножанровая. Когда вы беретесь, повторюсь, за такой большой исторический промежуток, у вас не получится оставаться в одном жанре. У вас не получится сделать, скажем, что-то в жанре монографии научной, ну просто потому, что не хватает фактов. Когда-то вам нужно будет переходить на язык эзотерики. когда-то вам нужно будет поэтически что-то выразить, дать какой-то очень яркий образ. Вот то действительно в новейшем издании, во втором переиздании появилась сквозная глава. С моей точки зрения, очень интересно. Действительно, дорогие читатели, посмотрите, поинтересуйтесь. Это очень интересное, оригинальное решение. В любом случае, эта книга интересна тем, что в ней использованы разные жанры, и они оправданы. Использование каждого этого жанра оправдано, потому что невозможно сказать, и понимаете, так, чтобы это было однозначно так. Иногда очень важен образ, иногда очень важен сказ, в чем, безусловно, Василиса мастерица. Вот. И все это стало возможно благодаря тому, что вот в этой женщине замечательной сошлись так много талантов. За моей спиной, прошу прощения, книги, которые вышли в нашем издательстве, если я не ошибаюсь, «Артида и Атлантида» — это 7-е издание, Василиса, если нет, поправляй. А вообще у Василисы есть еще одна книга, и единственная причина, по которой мы не издали ее, только в том, что она была написана и издана еще до нашего знакомства. Вот. И да, вы все знаете, что Василиса прекрасный художник, а это, между прочим, поскольку профессиональное профильное образование, это всегда еще и знание основ архитектурных форм. Казалось бы, в общем-то, может быть мелочь, но в тексте этой книги этот талант тоже достаточно представлен, он тоже делает конкретику, он как бы делает описание. Вот. И, вы знаете, я еще хотел бы сказать еще про один несомненный талант Василисы. Вы знаете, у нее очень потрясающие свойства, я бы назвал его архивариуса. То есть человека, который очень бережно относится к информации, очень с таким трепетным отношением, у которого есть возможность оперировать большими информационными пластами, более того, заведовать ими, структурировать их, делать анализ и на этом основании синтезировать. В общем, все это я говорю не только потому, чтобы мне хочется сделать приятное Василисе. Это все просто имеет отношение к книге, чтобы было понятно, насколько это действительно масштабнейший проект, который вот смогла наша замечательная Василиса поднять, то, что называется. Ну и всех слушателей и зрителей наших я хочу попросить присоединиться к поздравлениям Василисы. С днем рождения, дорогая. Ты знаешь, ты уже явно на том уровне, когда нет желания что-то для себя только хотеть. В моем каком-то понимании и видении ты очень уже какое-то время вышла на широкую дорогу своего предназначения, уверенно по ней шагаешь. И я хотел бы тебе пожелать, и прошу просто наших зрителей присоединиться к этим пожеланиям, чтобы, наверное, в твоей жизни появлялись масштабные проекты, чтобы были те дела и те действия, реализация которых могла бы приводить к тому, что то, что ты считаешь ценным и важным в жизни, чтобы оно больше проявлялось, чтобы оно было значимым и проявленным для большего количества людей. То есть масштабирование тебе и, в общем-то, ускорение, если на то у тебя есть твои желания. Благодарю, Андрей. Очень глубокий, очень ценное то, что ты сказал. И я очень рада, что на своем пути предназначения мы встретились. Я точно знаю, что когда люди идут по пути своего предназначения, они встречают самые бесценные дары. Счастливую судьбу, долю, встречи с близкими по духу людьми и возможность с ними сотворять наше настоящее, а значит и лучшее будущее. Да, и от лица Народного славянского радио тоже также благодарим за твои добрые слова, Андрей. И вот в наш эфир снова включаются читатели книги и их отзывы. Ирина пишет: после рассказа о том, как появились атланты, что они возникли через отрицание своего рода, стало ясно, почему сторонники и популяризаторы Атлантиды так старательно замалчивают Гиперборею, как будто ее и не было. И Людмила Павловна пишет: «Благодарю Василиса за ваш благословенный труд. Это похоже на прикосновение к роднику, который давно искала. Ваш, не побоюсь этого слова, священный труд на протяжении всей жизни для русского народа, для России дает нам силы жить в это трудное время, а мне так особенно. Благодарность моя вам безмерна. Будьте здоровы и благополучны всегда». Вот такие отзывы. А я знаю, что у Андрея еще есть что сказать. Андрей. Да, совершенно верно. Я хотел бы отреагировать и поддержать вот один из отзывов по поводу замалчивания темы Арктиды с точки зрения, так сказать, атлантической общественности. Вы знаете, это удивительная история, и я считаю, что если опять возвращаться к вопросу о значимости книги, то без всякого сомнения тут можно несколько пунктов указать. В принципе, я, наверное, это и сделаю, но есть один пункт, который перекрывает, важность которого перекрывает все остальные, с моей точки зрения. А это именно то, что данная книга заявляет в полный рост тему Арктиды. Арктиды, Гипербореи, можно назвать еще другие имена. То есть той самой древнейшей цивилизации, допотопной, в которой, в общем-то, все наши истоки. Загадочная русская душа, русский дух, то есть вот когда Русью пахнет, это все вот оттуда. Это все... Я в свое время, когда открыл для себя Арктиду, как некую такую, знаете, тему, как некую вибрацию, у меня моментально все простроилось, все стало на свои места, потому что когда мы имеем дело с официальной версией истории, которая отводит Руси и России всего лишь 1000 с небольшим лет, вот такое ощущение, что тем самым подвешивается, ну, по сути, все мы подвешиваемся как народ, вот висим в воздухе, у нас нет корней. Совершенно непонятно, нелогично, откуда возникает тема, например, величия Руси. Я в своем предисловии книги, о котором уже говорил, которая доступна для свободного прочтения, я указывал на этот момент, что мейнстрим, уж извините за это слово, не совсем русское, но тем не менее мейнстрим тех людей, которые формировали историческую официальную точку зрения, от Карамзина до Лихачева, и тут можно много кого вспоминать, у них удивительным образом вот уживалось, по сути, противоположные, несовместимые друг с другом установки. Ну, по сути, это шизофрения, если называть вещи своими именами, когда одно не стыкуется с другим, но, тем не менее, в голове и сознании человека это стыкуется и каким-то образом связано. А именно, то есть нестыковка в том, что государство, которому всего лишь, общность, которому цивилизация, которой всего лишь 1000 с небольшим лет, откуда-то берет потенциал и содержит в себе потенциал, чтобы занимать самую большую территорию на планете Земля, иметь язык, который очень богат и совершенно непонятно, опять-таки, если придерживаться официальной филологии, такой не совсем русской, да, то есть непонятно, откуда это величие, с чем это связано, вот это богатство языка. А уж тем более, если подключить образную структуру русского языка, тогда совсем вообще непонятно. То есть понятно, что для того, чтобы быть Россией даже в том виде, в котором она сейчас, нужен какой-то потенциал, нужна какая-то предыстория. История, при которой всего лишь... что такое 1000 лет? Опять-таки, я когда читал, когда писал предисловие, я задумался. Если взять репродуктивный средний возраст 25 человек, 1000 лет — это всего лишь 40 поколений. Всего лишь 40 поколений. И вот если следовать логике официалов, получается, что всего-то 40 каких-то поколений назад, это же совсем ни о чем. Наши предки были, в общем-то, дикими людьми, которые жили в лесу, молились к лесу, ну, а кто-то еще, наверное, на деревьях был. Вот, и я хотел бы обратить ваше внимание сейчас вот на что. Действительно, существует какой-то запрет на тему Арктиды. Вот о чем я хотел сказать. У меня есть даже некоторые личные истории, я думаю, что они будут интересны нашим слушателям. Если взять, то есть понятно, с чем может быть связан запрет, который исходит от властей, да, от политическо-социального среза, то есть теми людьми, которые управляют обществом, которые отвечают за идеологию, здесь все понятно. Тут как бы нет секретов. Но все дело в том, что ведь есть эзотерическая традиция в мире, есть пророки, есть те люди, которые вещали очень много об эзотерическом устройстве мира, о тех же самых древнейших цивилизациях. Ну, можно, например, взять Блаватскую и все, что с ней связано, теософское общество. Если возьмем Блаватскую, то, наверное, максимум, что мы найдем, это пару абзацев касательно Гипербореи. И то это будет одна буквально реакция по поводу того, что написал какой-то древнегреческий писатель. То есть это не будет сущностной информации. И это та самая Блаватская, это та самая тайная доктрина, где о предыдущих расах, о древнейших цивилизациях очень много информации. И когда мы возьмем последователей Блаватской, Ани Бизант, либо каких-то других очень видных представителей эзотерического мира, глашатаев, которые именно говорили много о цивилизациях древних, Алиса Бейли, Эдгар Кейси, или даже современников, сейчас есть замечательный американский исследователь Сэм Рэйчел, очень потрясающий человек, интересно его слушать, это источник очень хорошей, качественной информации, у которого есть ученики в России, которых я знаю, это очень достойные люди, которые делают очень хорошие дела. Но при этом, при всем, я беру книги, я вот сейчас и раньше с этим сталкивался, но сейчас просто готовясь к эфиру, я как бы подошел основательно к этому. Я посмотрел, например, одну из его книг, где он описывает именно истории цивилизации, конкретно гибель Атлантиды. Вы знаете, он очень похоже описывает на то, как это описано в «Арктиде Атлантиде». Очень похоже. Там точно так же говорится о падении моральном атлантов. Там точно так же говорится о том, что был катаклизм, связанный с водой, с затоплением. Все то же самое. За одним редким исключением, важным исключением. Там ни слова нету про Арктиду. И, соответственно, нету ни слова про сущностное различие и про разные пути, которые, по сути, вот в книге у Василисы речь же идет про две цивилизаторские модели, по сути, да? То, что предлагало путь развития человека Арктида и то, что предлагала Атлантида. И, собственно говоря, конфликт — это очень серьезный мировоззренческий конфликт. Эта информация очень важна для каждого из нас, потому что это история, которая происходит не где-то далеко и когда-то она произошла с кем-то. Это действительно то, что происходит с нами. В этом ценность изучения исторического. А получается, что как бы и не было Арктиды вообще в принципе, понимаете? На днях Трамп, может быть, вы слышали, но это была очень забавная история. Он сказал, что во Второй мировой войне Америка победила. Россия где-то там чуть-чуть помогла. Я так понимаю логику подобных высказываний. Через какое-то время Россия не будет вообще упоминаться в связи со Второй мировой войной. Ну, это вот про это речь. То есть есть потрясающая история моя личная, я, пожалуй, еще позволю себе, потому что это не придуманные истории. Мой партнер издает книги Долорес Кэннон. Это женщина, которая, по сути, это основательница регрессионного гипноза, то есть той дисциплины, при которой человек под воздействием гипноза погружается в память прошлых жизней. Эта женщина очень много сделала для развития этого метода. Это метод, который позволяет очень много чего. И исцеляться, и осознавать, и понимать какие-то причины, которые могут волновать в этой жизни. Потрясающая информация, потрясающие книги. За тем исключением, что про Арктиду там ни слова. И есть целые книги, которые Долорес формировала, поскольку очень много информации сущностной, когда человек вспоминает, где он жил, когда он жил, как было устроено общество. Да? И таким образом, например, из книг Долорес можно очень хорошо такую хорошую картину, такую качественную, цветную картину жизни в Атлантиде сложить. А Арктида не употребляется даже как тема. И когда Долорес Кэннон приехала в Москву, мой партнер спросил: «Долорес, такие прекрасные книги, а почему в них вообще ни слова, не просто даже про Арктиду, а про Россию практически ни слова?» Потому что во всех там 15, я не знаю, 20 книгах очень большое количество. Про Россию сказано только то, что при грядущем катаклизме Россия будет землей наименее пострадавшей от глобальных катаклизмов. Ну, что называется, и на том спасибо. Так вот, он спросил, а почему нету Арктиды? Почему нету вообще ничего вот об этой стороне жизни? На что она честно сказала: вы знаете, говорит, у меня нет этой информации. Но я вас призываю подумать, что это означает. Ведь те же теософы, все, кто так или иначе вот говорил в поле про древнейшие цивилизации, это же не от ума, это всегда трансляция, это всегда передача каких-то знаний. Понимаете, то есть это получается, что запрет есть не только на уровне общественном, политическом, что понятно, повторюсь. Это может быть невыгодно, это может быть. Это понятно, с чем это может быть связано. В данной ситуации запрет есть и на уровне тех структур, которые управляют посредством информации вот, жизнью землян, которые, по сути, они загружают информационные коды, информационные матрицы. Поэтому вот такой вот комментарий, что действительно, и в конечном итоге это еще приводит к тому, что даже у нас в России есть люди, я не буду здесь называть имена, но Василиса, я думаю, догадается, о ком речь, ибо все-таки это не один человек, который умудряется не знать тему Арктиды. А если и знать, то трактовать ее совершенно невероятным способом, как очень такую зависимую территорию, у которой совсем-совсем другая история и совсем-совсем другое, совсем не интересное предназначение было. Ну, пожалуй, вот такой комментарий я хотел бы. Благодарю, Андрей. Вот я вижу, Василиса тянет руку. Как автор. Да, я, Андрей, благодарю за такое глубокое понимание, прям самую суть затронул. И об этом я не слышала, что кто-либо вообще говорил вот так вот открыто. И действительно идет стирание этой темы на уровне замалчивания раз, это самое простое. Да? То есть мы просто не обсуждаем этой темы, как бы ни было. И я думаю, что вот Атлантический мир когда-то в очень глубокой древности, как раз вот сама история об Арктиде и Атлантиде, она говорит о том, что это внутриродовой конфликт внутри белой расы. И это вот та самая тема, которая у классиков XIX века и до сих пор она остается фундаментальной и не дает возможности нам пока возродиться, несмотря на официальные заявления современных государственных деятелей. Это тема возрождения семей, возрождения родов, деторождения в целом. То есть и следы этого конфликта, этой петли времени, они находятся именно там. Потому что это внутрисемейно-родовой конфликт, который привел к тому, что аркты стали как бы некой оппозицией к своему собственному роду. И, возможно, вот это обрубание корней привело и к обрубанию на тонком плане вот этой генетической родовой памяти, которая за многие тысячелетия прописалась в потомков как некое беспамятство. Возможно, не обошлось и без такой технологии, которая связана с так называемым и известным в различных мифологиях эликсиром забвения. Я думаю, что такая технология вполне была тоже применена для того, чтобы стереть следы вот этой древней памяти о своем собственном происхождении. Ну и, конечно, без политической воли на то, чтобы эта тема долгое время была под запретом, тоже не обошлось. И тем не менее, несмотря на этот код, этот дух, арктический дух, или, если хотите, дух древней Арианы, дух древней Гипербореи, это все как бы названия одной и той же сути, просто разновременные. Они в нас прописаны в памяти крови, памяти нашей души, и благодаря различным обстоятельствам этот дух гиперборейский сейчас начинает пробуждаться, потому что пришло время, пришла та самая пора, когда мы пробуждаемся, активируется в нас вот эта спящая внутренняя родовая память. И, конечно, это происходит прежде всего у тех, кто сейчас территориально находится ближе к своей северной прародине, или кто по каким-то причинам оказался вот в каких-то путешествиях и мог прикоснуться к тем местам, которые пробуждают в нас этот гиперборейский дух. И, в частности, мне тоже посчастливилось к этому прикоснуться, возможно, поэтому и родилась эта книга, потому что активировалась память. Благодарю. Алексей, я прошу прощения, можно еще ремарочку? Да, конечно, конечно. В общем, не собирался, но в данной ситуации происходит та самая синергия, которая уже нам с Олей очень хорошо изнутри известна. Порой это проявляется в том, что вот как начнем вечером говорить, так и к утру в лучшем случае закончим. Абсолютно точно. Все дело в том, что ведь... Ну вот есть материальный уровень, есть бытовой уровень, да, и есть уровень, который над. Это можно назвать духовностью, это можно назвать культурой, да, в таком широком смысле этого слова. И очень важно здесь ведь отметить то, что вот поле коллективного сознания, если мы говорим про какие-то духовные пути, мы, здесь живущие в России, не говоря уже про остальной мир, мы очень хорошо знаем западный путь духовности. Западный, что ли, ну да, матрицу, можно сказать, духовности. То, что проявляет себя в практиках западных людей. Это, без всякого сомнения, индивидуализм, это достигательство, причем и в духовной сфере тоже. Да, то есть вот эта вот реформация религиозная, это, в общем, очень хорошее такое проявление, когда, собственно говоря, то, что активное социальное, оно переносится и на духовную сферу. В любом случае, это путь индивидуализма, это очень во многом путь экзальтации, да, то, что Василиса прекрасно описала. В этом смысле проходит тысячелетия и десятки тысячелетий, а сущностно мало что меняется. Вместе с тем, мы очень хорошо знаем, что такое восточный тип духовности. Более того, для подавляющего большинства людей, ищущих, именно восточный путь духовности является собственной духовностью как таковой. Там, может быть, идет выбор между тем, пойти ли в какое-нибудь индуистское направление, коих очень много, либо буддийское. Ну, собственно, на этом выбор и заканчивается. Но все дело в том, что восточный тип духовности, он формирует очень определенное понимание человека, природы человека. И, исходя из этого, очень определенный выбор, который у человека есть для того, чтобы становиться более качественным. конечном итоге, я, конечно, сейчас, может быть, не стоит обобщать, но в конечном итоге цели все равно заключаются в том, чтобы преодолеть ограниченность материального мира и воссоединиться с либо Творцом, как в случае с индуизмом, либо раствориться в пустоте, как в случае с буддизмом. И мы все время, все вот известные нам, скажем так, письменные источники, насколько позволяет нам судить, у нас постоянно идет спор внутри нашей русской ментальности. Так все же Запад мы или Восток? Восток мы или Запад? Вот эта вот вилка, этот выбор, который на самом деле не является выбором, потому что все-таки человек — это есть существо, которое выбор создает и потом уже выбирает, а не тот человек, который реагирует на те выборы, которые мы предлагали, потому что предлагать выборы могут очень неприглядные, при которых нет хорошего варианта, понимаете? Мы, конечно же, не Восток и не Запад, мы Север. Мы отдельная цивилизаторская модель, в которой очень вот по-своему, ни в коем случае не лучше других цивилизаторских моделей, просто по-своему идет определение, что есть человек, в чем его природа и в чем его задача. Вот это очень важный момент с моей точки зрения. И Василиса сейчас говорит о том, что идет возрождение. Много говорено теми самыми прорицателями, ясновидцами, о которых я говорил выше, много говорено о том, что новое пойдет с севера именно как возвращение к тем древнейшим кодам, которые когда-то были. И, в общем-то, если есть этот зов, если мы чувствуем этот зов вот к родному, к северному, я могу, конечно, говорить, просто это не задача нашего эфира, в чем этот северный, ну, скажем так, то, как буквица трактует Аза в первом же приближении, да, вот можно сказать, это человек, человек, по сути, Бог, который становится Богом в результате жизни на Земле, в результате всех усилий, которые он предпринимает, в результате получения опыта. То есть это концептуальное очень понимание, которое выходит за рамки, далеко за рамки как восточного, так и западного типа ментальности, духовности. Поэтому, понимаете, вот это, собственно говоря, все о том, что тема, которой посвящена эта книга, они вот очень широки, они максимально широки. И, кстати говоря, чем интересна книга, информации все-таки информация, конечно же, есть, хоть ее не так много в разных источниках, она разбросана по разным источникам какими-то урывками, но, безусловно, достоинство книги Василисы в том, что здесь большая часть, по крайней мере, того, что мне известно, собрана в одном в одной книге. Конечно, с авторской редакцией, но если вы хотите познакомиться с этой темой, то книга Василисы действительно одна из самых полных источников на эту тему. Вот я еще хотел это сказать, чтобы было понятно все-таки, что это за книга, о чем мы говорим. Благодарю, Андрей. И я здесь хотела бы немножечко еще дополнить уже конкретикой. Вот Андрей говорил о том, что нам известно и преподают в школах историю Руси, история государства Руси, которому действительно 1000 лет, в том виде государственности, как мы ее понимаем сейчас. И у меня этим страницам нашей истории посвящена отдельная глава. Она называется «Битва за Русь». Но вот сейчас я кратко пройдусь по содержанию основных частей, чтобы вы понимали, что входит в предысторию этого. Я не буду читать вам названия глав, вы сами ознакомитесь. Кстати, я всегда к информации о книге прикладываю вот 40 страниц текста, где можно ознакомиться с предысторией Андрея Шиманского, моим предысторием и моих соавторов Савы Радара Арктической, и у меня есть еще помощник чудо-кот ученый, настоящий ученый рыжий кот, который ходит по тому дубу и добывает мне сведения прямо с родового дуба. Если сегодня заглянет на огонек, я вам его покажу. Так что, ну, в принципе, в поле он тоже здесь. Ну вот, так что как строится книга? У нее есть предисловие, оно называется «Стражи». Часть первая – «Зов прародины». Часть вторая – «Предыстория», где рассказывается вообще о главных событиях, которые произошли еще до глобального конфликта. Часть третья – «Древний апокалипсис». Часть четвертая – «Новые лики старого конфликта». В этой главе рассказывается о мире после потопа и о судьбах разных народов Земли, не только белых народов, но и народов других рас, и о том, каковы следы и судьбы потомков арктов после периода глобальных катастроф. Часть пятая называется «Всплытие Атлантиды». Она рассказывает о том, как выжили атланты, и как они развивались, и что предпринимали после глобального катаклизма, и о их глобальных проектах, которые они реализовывали на различных территориях на нашей Земле, и каким образом эти стратегии до сих пор еще проявлены в современном мире. Часть шестая – «Битва за Русь». Часть седьмая – «Вечный зов», она затрагивает события 20 века. И часть восьмая – «Мертвая и живая вода», в которой даются ключи исцеления из ситуации, в которой мы все вместе оказались. И также в книге дается послесловие и подсказки, в которых вы можете найти веду о конах мироздания, стихи и песни о Гипербореи, Атлантиде и Русском Севере, источники для самостоятельного исследования на 6 страницах. Это далеко не все материалы, которые я исследовала, но самые те, которые я могла бы вам посоветовать для самостоятельного изучения. И также такая дополнительная справочная информация. А также в каждой главе, которая подана в форме легенды, сказки, мифологического предания, как хотите, там нет дат. Там есть некая последовательность и закономерность событий, но в каждой главе, которая подана вот в таком вот стиле, есть комментарии ученого кота, который представил их в той форме, в которой счел нужным. И эти комментарии уже с датами, с какими-то разными версиями, которые известны в научных либо в околонаучных источниках. И вот с этим всем вы можете вместе ознакомиться. То есть само предание и примерно половина книги занимают комментарии и приложения, которые обогатят тех, кто любит более точные сведения. Вот в таком вот варианте вот в такой форме построена книга. И книга украшена прекрасными картинами и иллюстрациями двух художников, которых ценят и любят в славянском мире. Это Александр Угланов и Сергей Суворов. Я благодарна, низкий поклон за то, что они предоставили свои произведения для того, чтобы они могли украсить эту книгу. Ну вот, так что, Алексей, наверное, слово ведущему, и мы продолжим. Да, благодарю, Василиса. Теперь мы, наконец, переходим к вопросам от наших слушателей, от тех читателей, кто прислал вопросы и Василисе в личные сообщения. Мы их соединили в определенные логически связанные группы, а сейчас мы немножко вернемся опять к нашим читателям, и я прочитаю их отзывы. Евгения пишет: «Низкий поклон Василисе. Слушала на одном дыхании со слезами, как мы любим плясать на граблях из века в век. Есть над чем нам работать в этом воплощении». Юрий пишет: «Самое подробное видение нашего глубокого прошлого. Спасибо». Екатерина: «Может быть, Василиса в чем-то в деталях и ошиблась, но очень интересно и правдоподобно, по сути, в отличие от еврейской сказки». И первая группа вопросов у нас называется «Об истории создания книги». И первый вопрос: как родилась книга, что послужило импульсом к ее написанию? Да, ответ, отвечать на этот вопрос, конечно, я могла бы долго, но я постараюсь кратко, буквально вехами такими обозначить, как эта книга, как я вообще дошла до того, чтобы осмелиться на такой шаг, что обобщить в виде легенды, сказки вот такой вот 40-тысячелетний или больше даже период истории белых родов Земли и вообще поразмышлять о судьбах разных родов, которые жили на нашей Земле, и тех, которые жили здесь, и те, которые прилетели с других планет, и те, которые пришли к нам из других параллельных, может быть, миров. То есть здесь о разных расах и цивилизациях написано. Как же я вообще до этого дошла? Ну, все, конечно же, начинается из детства. В детстве я много читала сказок, легенд, мифов. И прежде всего это, конечно, русские народные сказки, арабские народные сказки, сказки Александра Сергеевича Пушкина. И в дальнейшем это мифы и легенды разных народов Земли. Мне это очень интересовало, зажигало. И еще меня с самого детства интересовал Древний Египет. Мне даже какое-то время казалось, что раз это мне интересно, это всем должно быть интересно. Но оказалось, что никто про Египет и там про Эхнатона, Нефертити, либо каких-то других персонажей этой истории, про Изиду и Осириса, и никто и слыхом не слыхивал. А мне, девочке, это было каким-то образом интересно, важно, и ко мне в каких-то журналах попадала об этом информация. Когда я училась в институте, у меня два диплома, один культурологический, искусствоведческий, а другой по изобразительному искусству. Так вот, меня интересовала тема символизма, архетипов, и я глубоко этот вопрос изучала, и в целом умение работать с источниками, которые связаны с разными языками искусства, языком живописи, скульптуры, архитектуры, графики, скульптуры и музыки, слова, танца. Вот эти все языки искусства я очень вдохновленно осваивала. И вот тогда у меня очень сильно еще в молодости засвербил вопрос, который не давал мне покоя очень долго. В чем же вот секрет этих древних цивилизаций, от кого мы произошли, кто мы, какие, куда мы идем? И вообще, куда катится мир, куда идет современная цивилизация, вообще, что происходит? И я чувствовала, что ответы на эти вопросы лежат в нашем глубоком прошлом. То есть я искала ответы на вопросы для себя, чтобы обрести какое-то внутреннее понимание и внутреннюю гармонию. И так получилось, что вот этот интерес к древним цивилизациям повлек меня по пути. И я очень много одно время путешествовала. Это прежде всего наш северо-запад. Да, это Европа, это русский север, Беломорье, Заполярье. Потом я очень много совершила путешествий, в том числе мини-путешествий, экспедиций в Египет. И поэтому у меня есть целая серия эфиров на Народном славянском радио по следам путешествий. Называются эфиры «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий». 4 эфира записано на эту тему. Можете найти и посмотреть. Там очень много артефактов, которые просто я привезла из этих поездок. И вот в этих путешествиях стала происходить вот эта внутренняя распаковка какими-то отдельными импульсами, что-то вспоминаться, какие-то дежавю. Я где-то узнавала места, я в путешествиях встречала людей, которые делились своими мыслями, открытиями, воспоминаниями. Я очень много ходила босиком, я лежала на камнях, я погружалась в воды морей и океанов, я обнималась с деревьями. Я путешествовала в горы, и сейчас я понимаю, что это самые главные источники информации, несравненно более важные, чем то, что мне удалось найти потом, копая эту тему в разных письменных источниках. То есть вот эти память Земли и память, которая хранится в том пространстве, которое называют в сказочной культуре «вещий лес», ну, либо «ноосфера», если хотите. То есть вот выход на те уровни и получение информации с уровня Земли и с уровня вещего леса тоже обогатило архивы вот этих запасов, куда я собирала кристаллики вот этой добытой информации. И какие-то проблески озарения я писала в стихах, я писала свои дневники, какие-то заметки путешествий, какие-то заметки оформляла, и первое мое издание — это были какие-то стихи, которые я публиковала в небольшом сборнике. В 2009 году по материалам египетских поездок в издательстве Grand Fire Москва я издала свою первую книгу. Это путеводитель по Египту, он назывался «Роман с Египтом. Круглый год». И там были такие тоже, внутри этого путеводителя были интересные исторические и культурологические заметки. Когда мы с мужем переехали из Санкт-Петербурга на землю Псковскую, которая хранит память наших предков славян, которые жили на этой земле, хранителей священного слова, вот на этой Псковской земле распаковка каких-то добытых в разных других местах знаний, она стала происходить просто на квантовом вот каком-то уровне. И сначала это была книга, которая связана была с изучением образов родного языка. И одновременно с этой книгой я постигала тайны и суть кодов нашего родного языка. Это книга вот «Сказ о золотой цепи образов». Затем вышла на тему «Русский код». Что же такое вот этот наш самый русский путь? Андрей об этом очень хорошо рассказал. Кто мы? Восток или Запад? Нет, мы Север. Еще нам не предлагают, кто мы. Может, мы Юг? Сейчас уже такие закладочки тоже нам такие. Может, вы Юг? На барабанах поиграем. Ну вот. Но вот эти четыре пути – северный, западный, южный и восточный – они разобраны в этой книге с самоопределением, кто есть мы, люди русские, кто мы есть по духу, по сути, по крови, каковы наши особенности характера, наши сильные и слабые стороны. Вот наши политические оппоненты, они очень хорошо знают все народы Земли и всегда их изучают, и именно на болезненные точки, на слабых и сильных сторонах они играют. Так вот, я поняла, что нам нужно разобраться, кто мы такие, кто мы есть русичи, откуда мы произошли, где наши прокорни. И вот эти вопросы, которые стали проявляться при написании книги «Русский код», они там легли у меня в основу главы, которая называлась «Северная прародина». И дальше постепенно, ниточка за ниточкой, вот к 2023 году соткался ковер первый такой, да, еще наметками, который вошел затем в книгу «Арктида Атлантида». И я не собиралась совершенно эту книгу обнародовать. Я писала эти записи для себя, для своего сына, для своей семьи, для своего рода. Я разбиралась с самой собой. Я искала ответы, которые нужны были мне, чтобы понять, что дальше делать, особенно в условиях обострившихся ситуаций, связанных с событием 2020, 2022 и далее вот этих наших лет. И я помню ту поездку, когда я вот с этим своим таким родовым преданием приехала к Андрею, и Андрей, прочитав там какие-то вот эти заметки начальные, он сказал: «Ольга или Василиса, это надо нести в мир». Я очень благодарна, Андрей, потому что ты просто вот стал вдохновением, которое... первым импульсом, который дал мне возможность почувствовать, что это нужно больше, чем только мне или моей семье, моему роду. И дальше просто все стало развиваться каким-то волшебным образом. Я очень много и очень глубоко работала над этой книгой. Благодарна моему мужу, который меня поддержал на этом пути. Это было непросто ее рожать. Причем два раза. Но все получилось, и вот это все вместе стало источниками информации, из которых родилась эта книга. Это вот, если только совсем кратко. То есть письменные источники, они стали как бы последним, что я глубоко изучала, для того, чтобы проверить, а правильно ли я почувствовала, правильно ли я накопала, правильно ли я услышала от звезд, от земли, от людей, от пространств, в которых я была, правильно ли я услышала веду воды, веду земли, веду гор. И когда я встречалась с людьми, которым эта тема не безразлична, они тоже чувствовали в глубине вот этот зов севера, для меня было просто великим счастьем в кругу эту тему обсуждать. Помню, как мы у Андрея и с Зоей пытались в эту тему проникнуть таким мозговым штурмом у них в деревне. Но это как бы как будто как какая-то, какой-то запрет тоже стоял на эту тему тогда, несколько лет назад. Потом я очень благодарна Андрею Ивашко, потому что мы с ним обсуждали эту тему. И он в своем телеграм-чате, который назвал «Арктида Атлантида», позволил разным людям вести разговоры на эту тему. И мнения других людей тоже очень здорово обогатили. Ну и, конечно, это огромное количество источников. Все, что я смогла найти по этой теме, я накопала, изучила, исследовала. И этот исследовательский путь, он в общей сложности лет 35 у меня. Просто выход уже произошел вот за последние несколько лет. Благодарю за вопрос. Благодарю. Василиса, и следующий тоже блок у нас отзывов. Светлана, музыка, пишет: благодарю за огромный труд, в котором собраны знания об истинной истории цивилизации на планете Земля. Мне приходилось знакомиться с подобными историческими исследованиями разных авторов. Здесь все отзывается в сердце. Борис пишет: великолепная, блестящая работа, местами виртуозная, учтено все, резонанс долбит беспощадным стахановским отбойником, иногда аж глушит. Выражаю восторг и восхищение, снимаю шляпу. Ура! И Ольга пишет: благодарю Василису и Народное славянское радио за бесценные эфиры по теме «Арктида Атлантида». Я прослушала все 5 частей на одном дыхании. Слезы хлынули во время чтения про Великую Отечественную войну. Благодарим, друзья, что вы пишете такие отзывы. Вторая группа вопросов у нас об источниках информации. Вот это вот самое интересное, которое все время задают. Первый вопросик в этой группе: откуда брали сведения для создания книги? Мне кажется, что я вот только что отвечаю на предыдущий вопрос, а одновременно стала отвечать уже и на следующий. Я уже перечислила разные источники информации, которые считаю ценными. А в целом в книге «Арктида Атлантида» у меня есть аж 2 главы, которые называются «Следы былого» и «Вспомнить все», где я очень подробно рассказываю о том, как скрывалась информация и как она... как не удалось ее полностью стереть. И повторю, что целый список библиографии на 6 страницах в конце книги, причем там рекомендованы не только письменные источники, не только легенды, мифы, сказания, это исследования наших современников, это исследования людей, которые жили в далеком прошлом. Например, из тех материалов, которые меня реально впечатлили во время изучения, это поэмы поэтические Искандера, который называется «Искандер Наме». Это арабская версия истории Александра Македонского. Это иранский эпос «Шахнаме». И изучение, погружение вот в эти источники, которые описывают страницы истории арийских народов и людей, которые имели отношение к арктическому коду, к их судьбам, она меня просто потрясла, когда я читала это именно в... Ну, не в оригинале, конечно, я не владею этими языками. Я читала в переводах, в советских переводах. Но эти книги с хорошими качественными комментариями историческими меня очень серьезно впечатлили, не меньше, чем поэмы Гомера или вообще такая классика мировой мифологии в виде Махабхараты или легенд и мифов Древней Греции, Древнего Египта, Древней Америки, что я, конечно же, тоже глубоко и серьезно изучала. Из наших современников я очень благодарна и считаю, что это просто подвижники, которые помогли во многих людях активировать русский код. Это исследования Светланы Жарниковой, это прекрасные романы Сергея Алексеева. «Сварга Пречистая» недавно совершил Сергей Алексеев, «Переход мировой». Это труды Александра Пыжикова, тоже Сварга Пречистая ему. Это труды и Дмитрия Белоусова, которые уже оформлены в его прекрасных книгах, и очень много эфиров, когда он выступал на Народном славянском радио. Это исследование также сказительницы, которая выступает на волнах Народного славянского радио, Ольга Семенова «Роттердам». И помимо огромного количества письменных источников или эфиров, которые я рекомендую в конце книги посмотреть на эту тему, я также рекомендую целый ряд документальных либо художественных фильмов, в которых актеры, режиссеры, это все создатели этих фильмов, так или иначе затрагивают темы древних цивилизаций, и при просмотре этих фильмов вполне возможно у вас могут сработать такие настройки резонансного узнавания. Вы можете что-то вспомнить, как в фильме «Вспомнить все», который тоже мне помог кое-чем задуматься когда-то, хотя это, казалось бы, такой обычный боевичок. Вот. Так что информация к нам приходит из огромного количества источников. Для меня самым большим пластом информации, который я смогла вскрыть, с помощью которого я смогла вскрыть вот какие-то свои внутренние архивы, это, конечно, прежде всего наш родной русский язык. Конечно, это не язык арктов и даже не язык славян, которые когда-то жили на наших землях. Но в языке, в современном русском языке, особенно в его северных диалектах, на что, кстати, обращает внимание Светлана Жарникова в своих исследованиях, а также в санскрите и даже в нашем современном русском, украинском, белорусском языке и в других языках славянской группы есть вот эти древние архетипические коды, которые пробуждают сознание и которые сохранились в тех словах, на которых мы до сих пор говорим. И если мы выделим вот эту группу самых главных слов, которые имеют отношение к понятию человек, семья, народ, род, и когда мы вот почувствуем вибрацию этих слов, мы тоже изнутри самого слова вскроем очень ценные информационные посылы. Ну и, как я уже сказала, это память Земли, память небес и память людей, с которыми мне посчастливилось встретиться. Ну а более подробно об этих источниках информации я расскажу вам на страницах книги. А сейчас вот просто хочу прочитать одно стихотворение, мое авторское, которое я написала в 2012 году, в котором как раз я постаралась передать, как происходит распаковка вот этой глубинной информации, которая есть на самом деле в каждом из нас, в памяти костей, в памяти крови нашей, нашей ДНК. Вот как у меня это происходило в 2012 году, когда я стала ездить на Белое море и в Заполярье. Стихотворение называется «Скрижали севера». В тиши забытых заповедных островов, в объятиях Велеса и беломорских далей хранятся потаенные в веках былины древности на каменных скрижалях. Там плещут воды, а суровый брег, лаская спины спящих великанов, и северная сказка ворожит изгибами священных троп сурадов. Дары земли рассыпаны к ногам грибным ковром и жемчугами ягод. Постель из мхов и ароматных трав раскинулась пред босыми ногами. Там сейды, вперев свой суровый лик, в бескрайние неведомые дали молчат о времени и вечности. В долгу они лишь перед тем, кого позвали. На камень Алатырь, склонив главу, забылась дева в первозданной неге. И оказалась словно наяву, на родине, в стране Гипербореи. И, приложив свое спокойное чело к кристаллу кварца с розовым отливом, читает мудрость о седых веках в глубинных тайниках той древней книги. И камень бел горючий открыв, ключом заветным, что хранится в сердце, судьбу отныне сможет изменить, былых преданий оживив страница. Я в 2020 году, когда прочитала это стихотворение, которое где-то лежало на архивных полках, увидела, что я тогда уже, в принципе, меня готовили к тому, чтобы написать эту книгу, но я об этом забыла. И вспомнила только, когда прочитала свои же собственные, записанные там, на Беломорье, строки. Благодарю за вопрос. Благодарю. Идем далее. Алексей, да. Позволь пару слов сказать. Да, конечно, конечно. Пару слов молвить. Я понимаю, с чем связан вопрос про источники, потому что, конечно, очень много в поле информационном сейчас проявлено всякой информации, в том числе и дезинформации, откровенной лжи, и хочется каких-то гарантий. Но все дело в том, что касательно основных вещей, касательно того, что самое важное, нет и не может быть никаких гарантий. Я просто, слушая Василису, вот скажем, тема Арктиды для меня – это святое, то есть у меня есть связь, я это чувствую. И по большому счету, когда я не встречаю даже упоминания про Арктиду у какого-нибудь гуру, который очень хорошо говорит про, скажем, развитие человечества, про древнейшие цивилизации. В чем мой выбор? В том, чтобы послушать его и отказаться от того, что уже есть. Понимаете, это очень тонкий момент. Если, например, мы все являемся детьми, воспитанными в особой культуре, такой матрице, я бы сказал, восприятия, в котором письменный источник является прям очень важным чем-то, тогда нами очень легко манипулировать. Просто убирается письменный источник, и, соответственно, как бы ничего и нет. Если сейчас у нас благодатное время с развитием, прежде всего, интернета. У нас, кстати, в издательстве достаточно активная тема альтернативной истории. Вот мы сейчас начали переиздание, большую работу по переизданию трудов Андрея Склярова. И у нас есть также очень другие авторы альтернативной истории, которые показывают просто потрясающе то, что привычно нам. Ну, например, Карамзин. Да, Карамзин, который написал историю государства российского, которая уже стала тем документом, на который все ссылаются. Но если очень внимательно посмотреть на то, что пишет Карамзин и на основании чего, то очень много открытий возникает, что все, на чем он основывается, может быть одним очень сомнительным документом, ну, сомнительным, на него там без слез посмотреть порой невозможно, очень сложно, да, очень сложно не засмеяться или заплакать, ли, увидев то, на что ссылается тот же Карамзин, который через свое имя, через, ну, определенные, я бы сказал так, технологии, стал величиной и авторитетом. То есть какие могут быть письменные источники в отношении древнейших времен? Ну, просто если подумать. Как раз эта тема Севера, тема Арктиды, тема первоначал, она сейчас, мы говорим о том, что она не проявлена достаточно не проявлена в информационном поле. А как проявляется информация? Информация проявляется через человека. Человек — это, собственно говоря, одна из составляющих творчества человечества, то, к чему он призван. Проявить, сделать так, чтобы в яве стало то, что находится в поле. Как сказала Василиса, вещам лесу, или, как говорил тот же самый Алексеев, о котором сегодня тоже Василиса говорила, кладовест. То есть человек тот, кто проявляет эту информацию. Если есть внутренняя вот эта вот настройка на какую-то тему, тем более наиважнейшую тему, информация приходит. Она приходит во снах, она приходит в переживания глубинных из прошлых жизней. Она приходит каким угодно образом, понимаете? Здесь Мы живем в мире, где все очень сильно меняется. Если мы остаемся в рамках рационалистической матрицы, где нужно ссылаться в обязательном случае на авторитетный источник письменный, мы, к сожалению, и останемся в этой матрице. Ведь важно не то, насколько истинно или неистинно то, что говорит человек, то, что он, о чем он пишет. Это правда не важно. Куда важнее, какое впечатление производит человек своим текстом, своими проявлениями на вас. Понимаете, это в известном смысле это революция, это совершенно другая гносеология, это совсем другие принципы познания мира и взаимодействия с миром. То есть хорошо, когда есть письменные источники, хорошо, когда есть авторитеты, на которые можно ссылаться, но их отсутствие либо недостаточное присутствие не должно являться причиной, по которой какая-то тема, которая уже назревает в поле, в информационном поле, она не проявится через человека. Мы призваны, по сути, к этому подвигу проявления вот этих древнейших кодов, которые, по сути, о том, насколько человек может быть качественным, насколько он может быть осознанным, насколько он может быть светоносным. Понимаете, это наша задача. И в данном случае хорошо, когда можно обуславливать свой подход чем-то. Но все-таки куда важнее это делать. И критерий здесь одно. Критерий здесь один. Насколько мы своим сердцем чувствуем, пропуская поток, насколько у нас развито вот это искусство развлечения. Вот о чем стоит думать. Как наращивать этот навык развлечения. Как быть осознанным в своей жизни, потому что это именно те качества, которые приближают новый мир, приближают новый уровень информации. Ну вот такая ремарка. Благодарю вас. Да, и разрешите, я тоже немножечко добавлю. Кратко упомянули об этом источнике информации, но я думаю, что на него надо обратить внимание еще более глубоко и внимательно. Меня в свое время потрясла книга Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», вернее, конкретная та ее часть, где он рассказывал об архитектуре как о мощнейшем языке. И вспоминается известная архитектура «Летопись мира», «Былой свидетель», «Немой свидетель былого». И кто познал язык архитектуры, может читать самые недоступные для стирания страницы истории, потому что так просто перепечатать текст. Достаточно нетрудно подделать летописи. Можно даже переписать каменные книги. И в Египте я видела огромное количество стен, где переписывались прямо на стене, передалбливались, перештукатуривались, перенаносились рельефы. Но полностью все уничтожить не удалось. Но если мы возьмем самый такой план главной архитектуры, фундаментальный, то есть саму планиметрию храмов или древних архитектурных сооружений, ее вот самую базовую конфигурацию, поймем, в каком месте создавались те или иные сооружения, мы прикоснемся к каким-то главным страницам очень древнего текста. И вот о этих древних архитектурных объектах, которые сохранились в разных частях Земли, о тех местах, где они расположены, почему они расположены там, достаточно много есть информации на страницах книги. Поэтому для меня, конечно, мощнейшим источником информации были различные виды искусства, и прежде всего царица всех искусств – архитектура. Благодарю. Благодарю, Василиса. Алексей, буквально еще одна ремарочка. Да, конечно. Дело в том, что да, то, о чем говорит Василиса, архитектура, язык архитектуры – это то, что действительно доступно для исследования и то, что может сказать очень многое о той эпохе, когда создавались эти шедевры, и о тех строителях, которые это строили. И, собственно говоря, я хочу тут отдельно подчеркнуть, то есть я сказал, что вот мы начали работу по переизданию трудов классика русской альтернативы Андрея Склярова. Это был человек, который как раз-таки заложил основы того, что сейчас подхватили продолжатели, в частности, Максим Гаубиц, которого, книги которого мы издаем и тесно сотрудничаем. Это технологический способ исследования древних артефактов. Это могут быть какие-то целостные комплексы, либо это могут быть отдельные мегалитические какие-то постройки, фрагменты, но на которых, например, можно увидеть след, технологический след обработки машинной. И это очень действительно своеобразный и очень полный язык, потому что когда мы видим, например, блоки, которые весят по многу десятков тонн, их большое количество, и они все сочленены с собой без какого-либо раствора таким образом, что спустя тысячелетия там невозможно банкноту вставить между ними. Понимаете, возникают вопросы, а как? Мы так сейчас делать не можем. При этом официальная история приписывает это совершенно примитивным, в общем-то, людям, то, как они рисуют их, и технологии их, соответственно, примитивны. Поэтому я хочу подчеркнуть, что то, о чем сейчас говорит Василиса, это очень тоже по-русски. Именно в России сформировалась очень самобытная школа альтернативы, которая вот именно использует, подходит очень трепетно к исследованию и очень внимательно к исследованию археологических памятников с точки зрения технологичности. И это очень-очень продуктивный способ, который очень четко позволяет понять, что датировка официальная не соответствует тому, что есть, потому что то, что там применено, те технологии, очень часто бывает на том уровне, на котором даже мы, современная цивилизация, со всей нашей машинерией сделать не может. Но это так. Ремарк, прошу прощения. Не удержался. Хорошо. Идем далее. И перед следующим блоком вопросов опять я зачитаю отзывы. Ирина Дым пишет. От сердца благодарю за чудесный эфир Василису. Она так щедро и искренне делится знаниями, светом. Благодарю за такой ценный вклад в пробуждение родовой памяти. Потрясающе полный материал, соединяющий все пазлы из самых разных источников. Анастасия Загородняя. Здравия, Василиса, собиратель мудрости. Прочла книгу «Арктида Атлантида». Мне это было так нужно. От всей души благодарю. Хочется помечтать, чтобы учебники истории были про правду, которую я чувствовала всем телом и душой в вашей книге. Ощущение после прочтения, то, что я по кусочкам чувствовала и вспоминала, собирается в целостную картину. А особенно распаковался глубоко мой опыт жизни на Крите. Все встало на места, теперь появилась ясность. Мария Шестакова. Читаю вашу книгу «Арктида Атлантида». Нахожу ответы на свои вопросы, на множество вопросов и размышлений. И глобальные аспекты, и некоторые, можно сказать, бытовые вопросы для меня освещаются каким-то дополнительным и важным информационным светом. Благодарность вам великая. Еще не дочитала. Не тороплюсь даже, не поверите. Испытываю просто как будто энергетическое и эмоциональное удовольствие. Работаю с карандашом. Вот такие отзывы, и мы переходим к следующему блоку вопросов, который у нас идет под такой о ключевых темах, первопричинах происходящих ныне событий. И начать эту группу вопросов также я хочу с отзыва от Жанны. Слушая эфиры и читая книгу, я словно оказалась там. В это время слезы проступали во время прослушивания. Думала, это просто генетическая родовая память звучит. Но сегодня утром открылось все целиком. Это я там сама действительно была. и я помогала держать купол, когда удар произошел. Потом я покинула тонущую Гиперборею, оставила свою родную душу, сестру, и возненавидела атлантов, детей своих. И самое интересное, что душа моей, той сестры, сейчас рядом со мной. Я ее узнала. Многое открывалось мне в разных проработках. И купол видела, и прекрасную цветущую землю, и путешествия в далекие страны. А сейчас все сложилось воедино. Не понимала долгое время раздражения на моих детей. И вот он, корень из глубины проявился. Я там ненависть прочувствовала и обиду на своих детей, и пронесла ее до наших дней. Благодарю Василиса за эфиры, за книгу и мои осознания. Да. Василиса, разрешите... ты, наверное, как-то прокомментируешь, да, этот отзыв? Да, я прокомментирую этот отзыв. Я просто благодарна Жанне за такое прям очень личностное откровение. И, кстати, не только Жанна, мне многие люди после прослушивания эфиров на Народном славянском радио, первых, которые были по этой теме, и люди, которые потом мне писали в личку, когда уже читали книги, и не только женщины, как оказалось, но и мужчины говорили о том, что они не ожидали сами от себя, что во время прочтения книги у них будут просто литься слезы, которые порой было просто не остановить. И я считаю, что это очень здорово, потому что именно слезы помогают нам выводить изнутри внутреннюю вот эту горечь от старых древних ран, даже от тех, от которых мы уже забыли, отмахнулись, похоронили их туда, закрыли подальше, вот в эту кладовочку, в которую лучше не заглядывать. Но если честно туда заглянуть и посмотреть, что происходит сейчас в нашей жизни, мы увидим все те же самые конфликты той же самой природы, что были на заре вот завязки древнего кармического узла. Я имею в виду ключевую тему конфликта отцов и детей, а точнее родителей и детей, чтобы у нас под родителями подразумевалось отец, мать и, соответственно, дети. То есть это предки и потомки. Традиции новаторства – это вот та ключевая тема, которая так активно была использована другой стороной для того, чтобы запустить в нашей стране темы, которые связаны с революцией, гражданской войной. И сейчас на новом витке эти темы, когда наших детей начинает воспитывать третья сила, и потом эти дети оказываются поставлены нам в противофазу. Это же древняя тема описана в легендах и в былинах нашего народа. Например, это в былине об Илье Муромце, где его же сын, собственный соколик, был воспитан чужими и потом выставлен как поединщик на битву со своим собственным отцом. То есть вот эта древняя тема внутриродового конфликта, отделение ухода детей от родителей. А когда дети теряют связь с родом, со своими корнями, подсознательно они ищут другую отцовскую или другую материнскую фигуру и попадают уже не к родным батюшке и матушке, да, а попадают к отчиму или папе римскому, в окружение, в обработку в такую, попадают в некую психологическую обработку неких сил, которые выполняют вот эту роль потерянной отцовской либо материнской фигуры. И вместо живой матери они оказываются в лоне матрицы, которая создает им вот эту вот безопасность. И вот эти древние отношения проявлены сейчас прямо на доступном нам ближнем плане. Это вот то, о чем как раз и писала в своем отзыве Жанна. Она почувствовала внутри своей настоящей жизни вот этот древний конфликт, почему она так относится сейчас к своим детям либо к своей сестре. Потому что, как я понимаю, сейчас души и арктов, и атлантов рождаются в одних и тех же родах, в одних и тех же семьях, причем не только в нашей стране, но и в Америке, и в Западной Европе, и в других каких-то странах. Они рождаются в очень близком родстве для того, чтобы вот в этих близких отношениях, в этих семейно-родовых терках, которые есть в судьбах каждого из нас, увидеть и исцелить вот эту древнюю рану. Поэтому, несмотря на то, что что-то произошло когда-то давно, как бы в прошлом, она на самом деле произошло не в прошлом. Оно произошло в древности. А древность, она вне времени. Она всегда имеет корень, который связан с тем, что происходит здесь и сейчас. И если мы, проживая перипетии этой книги, ее такой мифологическо-сказочный сюжет, проживая судьбы отношений, переселений, конфликтов, становлений, взаимопомощи, противостояний, ошибок, побед, поражений, взлетов, вот все это вместе через вот эту сказку, мы можем что-то нащупать внутри наших душ и исцелить это внутри себя самого. А как известно, преображение мира, изменение в мире начинается с меня, с каждого из нас. Благодарю за вопрос. Вернее, благодарю. За реплику, Жан. Да, благодарю, Василиса. И мы все находимся в третьем блоке наших вопросов. И часть этого блока – это повторяющиеся вопросы. Каковы пороки и ошибки потомков арктов и потомков атлантов? Без признания ошибок эти события будут повторяться и повторяться. Кто виноват в том, что произошло в глубокой древности и происходит сейчас? Вот такой вопрос. Вопрос очень важный, вопрос просто фундаментальный и ключевой. Тоже один из главных вопросов, которые лежат в сюжете книги и развиваются в разных ее главах. И я, наверное, не буду сейчас на него отвечать, потому что я думаю, что кому важно получить ответ на этот вопрос, обязательно прочитают эту книгу. Но я просто могу сказать, что если возник конфликт, если возникла какая-то ситуация, которая каким-то образом шкребанула по сердцу одной и другой стороне, которая привела к разрыву отношений, в такой ситуации всегда виноватая. Ну, как виноватая. Я не люблю слово «виноватая» и чувство вины. Это очень разъедающее чувство. Но первопричина вот этого конфликта, в ней поучаствовали обе стороны. И я для себя и в этой книге, в частности, и в комментариях книги, и в основных главах писала об этом и достаточно подробно разворачивала, где произошли вот эти взаимные ошибки, которые наложились друг на друга и не были вовремя исцелены, что привело к последующим событиям, которые еще больше закручивали и делали более сложным вот этот узел изначальной завязки дисгармоничных отношений. Поэтому оставлю этот все-таки вопрос в подробностях без ответа. Но если, вот, Алексей, например, может быть, ты захочешь каким-то образом предположить, в чем могли ошибаться аркты или атланты когда-то в глубокой древности, и, может быть, кратко как-то Андрей тоже захочет что-то сказать на эту тему, будет интересно. И, конечно, я обращаю этот вопрос к сердцам слушателей и зрителей, чтобы они даже, может быть, не читая книгу, просто задали себе этот вопрос и попробовали почувствовать первый ответ, который приходит в голову. Благодарю. Ну, я сначала, наверное, дам слово Андрею. Андрей. Звук. Микрофончик надо включить. Да. Да, но я тоже буду отвечать немножко на другой вопрос. Это то, что, наверное, я хотел сказать позже, уже в заключение, но, в общем-то, время пришло, наверное, сейчас. Значит, так тому и быть. Вот, в принципе, ответ на этот вопрос, наверное, достаточно прост. Достаточно прост. А именно, в человеке же уживаются две природы, даже, я бы сказал, три природы. То есть человек это наследует тело, как животное, такой аспект. В человеке есть божественный аспект. И в человеке есть тот аспект, который Василиса очень мастерски, сказительно-сказательно определила как Люцифер, который по подобию отца своего разделил себя и, в общем-то, все, что связано с механизмом эго в человеке. То есть тем набором программ, которые делают из человека эгоиста, который думает только о себе, заботится только о себе. И, собственно говоря, ответ на подобные вопросы может быть очень простым. Человек либо живет на уровне эго-программ, то есть которые обслуживают самого себя любимого, живет в таком режиме потребления, да, потребления благ, стяжания благ, стяжания энергии. Либо человек развивает свою божественную природу. И в этой связи то, о чем я хотел сказать, вот смотрите, ведь много есть редакций, что есть корень рус, русский. Василиса тоже приводит, насколько я помню по тексту книг, несколько вариантов. И, конечно же, Василиса в том числе говорит о том, что Русь, рус — это свет. Да, вот известный хрестоматийный пример, как у нас на севере, где-то очень далеко на севере, еще совсем недавно фиксировали случаи, когда что-то там хозяйки выносили на Русь, то бишь на свет, да, некие емкости. Василиса, может быть, поправит в точности, как это было и что это было. Но факт тот, что это то, что отзывается очень глубоко. Понимаете, быть светлым человеком, светоносным человеком, здесь очень сложно ошибиться и очень сложно использовать это в качестве преимущества, мнимого преимущества над другим человеком. Очень сложно соревноваться в светоносности. Я бы сказал, невозможно. Ты или светишь, или не светишь. Ты или реализуешь божественную природу, или ты на уровне эго-программ. Я думаю, что вот этот вопрос, он более широк в том смысле, что и среди последователей и потомков арктов есть разные люди, именно в разной степени проявленности божественного и эгоистического. Так и среди потомков атлантов та же примерно история. То есть и в этом смысле, понимаете, я уже вот сказал эту мысль, что в моем ощущении в поле еще не проявлено очень большой объем светоносных знаний, по сути. То есть тех знаний, которые позволят человеку расти в качестве своем, своей светоносности. Потому что элементарно, я думаю, что это большой вопрос, а что такое свет? А что значит быть светоносным? А что приводит к этой светоносности? Мы даже на этом уровне ответов на эти, казалось бы, простые вопросы, мы можем заикаться и не знать, что сказать, а уж тем более реализовывать это в жизни. И без всякого сомнения, мы, которые задумаемся об этом, мы, которые чувствуем вот эти вот истоки, связанные в нашей реальности с темой Арктиды, конечно, мы, раз это чувствуем, мы и призваны это проявить, материализовать это. Поэтому вот неожиданно я отвечу так, что важно смотреть на себя, важно смотреть, чем живу я, важно работать качественно на то, чтобы становиться более качественным человеком, а это значит божественным. Эта дорога открыта, и пусть будет у нас достаточно сил, понимание, осознание, чтобы двигаться по этому пути. Этот путь открыт, и тогда это то, что действительно очень сильно и очень быстро изменит наше общество. Потому что будут совсем на других уровнях перестраиваться отношения между людьми. И тогда социальная структура под это будет подтягиваться. Если мы это чувствуем, что это возможно, значит, в наших силах это проявить и сделать это. Благодарю, Андрей. Я позволю себе тоже ответить, дополнить, потому что в самую суть заглянул. Разговор не о том, кто виноват и кто, как говорится, накосячил, а важно понимать, что и среди арктов не все так было благополучно. И на самом деле судьбы потомков арктов, когда они покинули после глобального катаклизма вот пространство своей северной прародины, расселились по миру, судьбы разных ветвей вот этих арийских переселений, которые проявились и в Индии, и в Средиземноморье, и на территории Западной Европы, и на территории Руси, они настолько неоднозначны. И там тоже проявлялся вот этот главный вирус, который проявляется вне зависимости от того, кто вы, аркты, атланты, либо вы люди там других цветов кожи. Это какое-то общее испытание постановлению человеческой сути, который проходят разные народы Земли, разные рода Земли. И внутри атлантов тоже мы не можем сказать, что атланты, они там и поставить на них какой-то там крест, что они там материалисты все, они там эгоисты все. Нет, это не так. Внутри рода атлантов тоже были свои собственные волны падений и своих взлетов. В частности, именно с этим связано появление такого образа, который однажды в разговоре с Андреем Ивашко за общим столом когда-то в Петербурге проявилась как атлантическая оппозиция. И я в книге называю эту ветку «Египетские атланты». То есть вот это уже другие атланты. У них другие ценности, смыслы. Они очень многое поняли, пережили и отказались от пути грехопадения, по которому, может быть, пошла там западно-атлантическая ветвь в древности. А сейчас это все так перепутано, и распознать, кто себя как проявляет, в каких моделях, вот такая просто интересная игра современного сезона, и она проявляется в наших судьбах. И видя все самое лучшее и все самое отжившее в том и ином варианте видения мира и в моделях проявления, мы как раз и можем найти вот это новое, свить вот это лучшее, что было в разных родах белой расы. И это может стать основой для созидания нового мира, счастливого, мирного, где народы Земли разных цветов кожи объединяться и будут сотрудничать. Но вот этот процесс должен начаться прежде всего в выправлении глобальной ошибки, которую совершил белый народ Земли и по отношению внутри своего рода, и по отношению к другим родам. Потому что глобальная катастрофа и глобальная война, от которой пострадали различные расы и различные материки, часть их которых вообще бесследно исчезла, либо там отдельные островочки остались. То есть эта война глобальная была запущена белыми родами в силу определенных процессов, которые, конечно же, подогревались третьей стороной. И вот эта третья сторона, по сказочному Змею Горынычу и Кощей Бессмертные, ну и другие разные представители определенных миров, они тоже есть как герои этого сказа. И, конечно же, не без их влияния произошли деструктивные процессы. Но понимая, как эти цивилизации действуют, как они действовали тогда, они, по большому счету, точно так же действуют и сейчас, влияя, манипулируя, искушая. И если мы в этой жизни сейчас сделаем другой выбор, и аркты, и атланты, и опять мы соединимся как единое родовое древо, у нас есть возможность, прожив боль этих ошибок, испытав вот этот катарсис очищения, принятия, исцеления, мы можем что-то, объединив свои таланты и ресурсы, соединив в единое родовое древо поколения предков и потомков, в настоящем что-то изменив, породить вот это то самое будущее, которое максимально соответствует промыслу Божьему на род людской на прекрасной планете Земля. Вот так, наверное, ответим мы с Андреем на этот вопрос. Да, благодарю, Василиса. Ну, я, наверное, очень кратко отвечу на этот вопрос, потому что основное вот тело ответа на этот вопрос вы сделали, и там, в принципе, и добавить нечего. Я скажу, что искать виноватых — это не по-русски. И самое главное, основное, что я еще хочу добавить к этому, что каждый человек обращается к своим корням. И корни этого человека, его предки, они подсказывают ему, как ему правильно идти. Если человек слышит и видит эти подсказки, он все равно будет приходить каким-то... Вообще жизнь без ошибок невозможна. Чтобы прийти к какой-то большой мудрости, нужно совершать ошибки. Но на этих ошибках нужно обязательно учиться, а не оставлять их просто, ну, вот, в стороне или не обращать на них внимания. Поэтому каждая ошибка, она как урок, и которая приводит тебя еще к большей мудрости и к большим знаниям. Поэтому ошибаться — это очень правильно. И нужно обращаться, в первую очередь хочу еще раз повториться, к своим корням. Они обязательно подскажут ответы на все вопросы. Ну а мы идем дальше. Вопрос от Надежды. Василиса, правильно я поняла, что русы несут в себе частичку Бога, белый свет, что зажигается в области сердца, но это не говорит о богоизбранности, а только о доверии к самим себе и об ответственности за мир. Да, Надежда, вы абсолютно верно поняли то, что я хотела до вас донести. И сейчас русскому народу подбрасывают такую наживку, которую подбрасывали уже неоднократно другим народам. Это ловушка гордыни, которая основана на богоизбранности. Вот богоносность и богоизбранность не нужно путать. И вот будьте просто носителем, несите вот этот свет своего сердца, свет своего сознания. Будьте просветителями, но не попадайтесь на ловушку богоизбранности. Каждый народ, который живет на земле, для чего-то Богом избран. У каждого народа на земле, как у органов в теле человека, есть свое предназначение. И если каждый народ, живя на своей родной земле, будет честно выполнять свое божественное предназначение, земля очень скоро будет раем. А вот как это предназначение вспомнить, как оживить свои сердца, как наладить свои тела, как сделать так, чтобы засияло царство разума, вот об этом нужно, конечно, будет внимательно думать, чувствовать. Я думаю, что, возможно, даже моя следующая книга будет именно об этом. Так что не попадайтесь в ловушку богоизбранного народа. Она предназначена сейчас для русских, и нам нужно на нее не попасться. Ну да, это на самом деле, я еще добавлю, это относится и к Кощеям, и ко всем вот этим ребятам, которые нас пытаются, если бы не было щуки в озере. Для того и щука в озере, чтобы карась не дремал. Поэтому каждый на своем месте, и каждый выполняет свою функцию, которая приводит к свету. Следующие вопросы от Игоря Меркулева. Первый вопрос по очереди. Была ли стратегия гипербореи, духовная чистота через изоляцию, единственно возможной защитой от атлантического влияния, или она сама стала причиной слабости и неспособности предотвратить катастрофу? При всем уважении к Игорю, скажу, что вопрос, на мой взгляд, сформулирован не особо корректно. Откуда известно, какой точно была стратегия гипербореи? Вот, на мой взгляд, это уж точно не была изоляция. И, например, даже известные нам из греческих источников факты, такие как, например, информация о том, что был Аполлон гиперборейский, либо такой служитель, жрец Абарис, который путешествовал по миру на стреле, очень быстро перемещался, был в разных регионах, святилища Аполлона Гиперборейского были во многих местах связаны со Средиземноморьем и с Черноморским побережьем Кавказа. Вообще Черноморским побережьем, не только Кавказа. И вот хотя и нам известно, что белые боги появлялись и на территории Китая, и на территории Древней Америки, и вообще в разных регионах Земли, и в мифологиях оставлено очень много информации о том, как эти боги-цивилизаторы помогали разным народам Земли. Так вот, то, что сохранилось, уже свидетельствует о том, что Гипербореи даже после конфликта и уже во время существования Атлантиды никогда не замыкалась в изоляции. Но вот если говорить о каких-то темах, которые касаются слабости арктов или гиперборейцев, более сначала арктами их называли, да, потом позднее гиперборейцами, то, возможно, это как раз вот эта рана, которая связана с предательством детей внутри рода и, возможно, неким глубинным чувством вины, которое связано с тем, что каким-то образом вовремя не вразумили своих детей, не смогли донести до них как свою любовь, так и свое желание защиты от такого необдуманного шага. То есть вот это глубинное чувство вины, оно могло прописаться вот этой программой, а чувство вины – очень разъедающее чувство, и оно могло стать причиной вот какой-то слабости и глубокой печали арктов и их потомков, коими являются и люди, которые живут на территории современной России, те, которые сохранили вот этот глубинный русский код. И, кстати, возможно, на этом чувстве вины в дальнейшем играли определенные силы, как бы разжигая, там, сыпя на эту рану определенную информационную соль и призывая к покаянию, очищению от глубинных вот этих вот внутренних состояний. То есть вот у меня, наверное, такая реакция на этот вопрос. Благодарю. Второй вопрос от Игоря. Является ли противостояние Атлантиды, материя, техника, власть и гипербореи, дух, гармония, знание фундаментальным архетипом человеческого, коллективного, бессознательного, отражающим извечную внутреннюю борьбу человека и цивилизации? Мне видится, что, отвечая на предыдущий вопрос, мы с Андреем, в общем-то, ответили на этот вопрос. И я единственное, что вот здесь еще раз скажу, что не имеет смысла так категорично воспринимать атлантов. Там атланты – это материя, техника, власть, а гиперборея – это дух, гармония, знание. Ну, то есть это не совсем так. Это более сложные, многомерные образы кодовых характеристик и одной и другой культуры. И эта многомерность отражается в судьбах и в различных ветвях, потому что в атлантическом коде есть целая ветвь, которая ветвится разными выражениями в исторических реалиях. И то же самое в судьбах арктических ветвей тоже прочитываются вот более сложные отношения, чем чтобы вот такими категоричными понятиями ставить такую маркировку. То есть мир и каждый человек, и люди, которые являются носителями определенных кодовых характеристик, все равно их невозможно как-то оцифровать вот такими четкими категоричными понятиями. И я думаю, что более глубокое прочтение книги поможет понять, настолько ли категоричен и вот этот категорично противостоят друг другу эти две цивилизации, эти два вектора, либо они имеют потенциал, наоборот, друг друга усилить. Во что я верю и ищу пути для того, чтобы это потенциально было возможно. Благодарю. Идем дальше. Вопрос от Владимира М. Почему вопрос о расах и наука расология долгое время была под запретом? Почему долгое время существовал запрет на изучение расовых особенностей, генетики и тайн крови? Хороший вопрос. Еще недавно на эту тему вообще нельзя было говорить. Сейчас Можно, только осторожно. Но начнем с того, что понятие расы имеет разные значения. По крайней мере, я знаю таких три основных. То есть это общепринятое значение. Раса – это большая группа людей, которые объединены общностью генетических, физических характеристик и которые имеют привязку к определенной территории рождения этой группы сообществ. Условно известно у нас четыре основных расы – красная, желтая, черная и белая. И они условно распределены по четырем частям света, где находятся прародины этих цивилизаций. Это то, что касается, как говорится, известных рас, хотя есть еще менее известные и фактически мифологические расы, которые принято называть там другими именами, тоже по цвету. Ну, например, серые, зеленые, есть еще другие цивилизации. В книге об этом поведано достаточно подробно. Но сейчас в общепринятом поле уже даже не четыре расы, а три расы. Потому что красная раса почти полностью исчезла. То есть представителей осталось очень мало в силу определенных процессов, которые происходили на Земле издревле и не так уж и давно. Например, во время колонизации европейцами Америки. Есть и другое понятие расы, которое, например, используют в оккультных различных источниках. В том числе это понятие является описано у Блavatsky. Это разные поколения землян, которые сменяют друг друга поочередно и не соприкасаются между собой. Сейчас, например, идет пятая раса, потом еще будет там шестая, седьмая, возможно, какие-то последующие расы. И есть еще у староверов Асгарда информация о том, что раса – это рода асов, страны асов. И, соответственно, под словом «раса» подразумеваются только белые люди. Я сразу скажу, что, зная разные вот эти интерпретации, в книге я стала использовать понятие «раса», я об этом пишу в примечании, в общепринятом значении. И пишу о разных народах Земли, людях цвета. Я взяла древнее как бы обозначение этих рас, которое связано с различными циклами Солнца. То есть люди чернокожие – это люди с кожей цвета мрака или зашедшего Солнца. Да? Люди с цвета зенита или полуденного Солнца – это белая раса. Люди восходящего Солнца – это желтая раса. И люди заходящего Солнца – это люди Запада. То есть вот это вот древнее мифологическое предание говорит именно о таких расах. Почему же эта наука, которая изучает расы, она была под запретом, и сейчас о ней говорят очень осторожно? Потому что в расологии не только указываются различные параметры, которые отличают эти народы, но и стараются оценить их какое-то определенное качество – и интерпретируя наследственные развлечения в контексте исторических процессов с разными акцентами, что приводит к теории расовой дискриминации или к расового возвеличивания. Ну, это вот одна причина, да? А другая причина того, что эту тему обходят стороной, то, что именно в понятии рас. Об этом, кстати, благодаря теории энергоновой структуры крови пишет в своих книгах Сергей Тармашев. То есть вот эта тема генетического отличия рас, она связана с разным их предназначением, с разными отношениями, с разной субординацией по отношению друг к другу. И это непростые вопросы с учетом того, что за десятки тысяч лет истории Земли, и особенно за последние 10 тысяч лет после глобального катаклизма, расы, которые раньше были достаточно в чистом виде, пребывали, сейчас пребывают в состоянии как минимум подрас, а чаще всего такой гремучей смеси, в которой очень сложно разобраться. А человек, в котором намешано огромное количество кровей, генетических каких-то линий, фрагментов памяти, информации об истории этих родов, он существо, которое не помнит себя, не помнит мир и не понимает, что он делает. Это такой человек-однодневка. И, к сожалению, сейчас очень много таких людей, поэтому вопрос о расах и о их предназначении, о их чистоте, он очень болезненный. Я думаю, что в этом тоже причина запрета на эту тему. И внутреннего запрета, и внешнего идеологического запрета. И в чистоте крови каждой расы хранится генетическая память о предназначении, судьбе, истории того или иного народа Земли, древнейшего народа Земли. Благодарю. Благодарю, Василиса. И реплика последняя в этом блоке от слушателя эфиров с инициалами АА. Славяно-русы сами виноваты, сами предали род и предков, сами продались за злато, сами воевали друг с другом, что посеяли, то и пожали. И нечего на Запад пенять, коли многоточие. Ну, в чем-то, конечно, автор этой реплики прав, потому что часть потомков арктов, русичей и других народов арктических ветвей, они действительно пали в ночь Сварога, совершили достаточно серьезные ошибки, осквернили свою душу, кто-то и продал свою душу, было такое. Это случилось со всеми народами Земли, и несмотря на то, что потомки арктов, потомки светоносных родов больше, чем другие народы, сопротивлялись, многие также не выдержали это испытание, и с условием достаточно тяжелых ограничений и очень серьезных и порой даже страшных процессов, которые происходили в последние тысячи лет, это неудивительно. Мы даже представить себе не можем, только вот вспоминая в глубинах своих собственных внутренних архивах или иногда ужасаясь от того, что мы видим или читаем на страницах книг или видим на экранах, мы даже представить себе не можем на своей шкуре, что пережили наши предки. И поэтому говорить о том, что они виноваты, да, в чем-то виноваты, в чем-то просто дали слабину. Но кто-то выстоял, кто-то пронес этот светоносный код дальше, кто-то пробуждается и возрождается. Это происходит прямо сейчас, потому что пришла пора. И сейчас мы живем действительно, когда света становится больше, он выжигает внутреннюю тьму, он исцеляет наши внутренние раны, и он помогает нам исправлять эти ошибки, возрождаться, очищаться. Это потрясающий, интересный, красивый процесс, который происходит сейчас прямо с нами. И подробно вот о тех временах, когда действительно было сделано немало ошибок, я пишу в главе «Битва за Русь». И подробности этой главы помогут вам понять, в каких жесточайших условиях жили наши предки, и не осуждать их за то, что они в какой-то момент оступились или даже пали. Каждая душа за это понесет как бы свой урок возрождения. Каждой дано, опять же, переродиться для того, чтобы исправить ошибку. И мы сейчас это проживаем в своих жизнях. Благодарю. Благодарю, да, Василиса. Хочу немножко добавить и сказать, что обвинять наших предков в каких-то ошибках не стоит, потому что мы не в их шкуре находимся. А наша главная задача — это что-то менять и что-то делать в нашем текущем времени и в нашей текущей шкурке. Вот. Перед следующим блоком хотелось бы зачитать, опять же, отзывы на книгу. Зоя Милентьева, Вологда, пишет: «Выражаю огромную признательность и низкий поклон за такой невероятно большой и объемный труд. Читаю вашу книгу буквально на каждой главе, мурашки по коже и часто слезы текут. Это такая важная, жизненно важная информация для всех. Продолжайте, пожалуйста, ваш труд на благо нашего народа и Родины. Благодарю». Ирина Весна. «Урал. Я живу на Урале, и мой род выжил после того, как от Урала до Аляски все было стерто с лица земли. И весь ужас этого записан в генной памяти. Слушала все ваши эфиры с ручкой в руках, и все, что откликалось со времен отделения атлантов от Даарии, все конфликты в семье и в роду, все выписывала в чистку по имеющейся методике. С вашей помощью еще более глубинно пошла проработка, и за это отдельно тоже вас благодарю. Андрей Рылеев, Санкт-Петербург. Огромная благодарность за создание такой книги. Сложились пазлы, увидел свои прошлые жизни, очень многое встал на свои места. Многое выстроилось в единую систему. Очень мощная книга. Боги через вас высветили все темные стороны. Сделал дополнительный запрос про тему Арктида-Атлантида. Родные боги сказали, что все, что сейчас нужно, мы уже передали через Василису. Могу только гордиться, что знаком с вами. Слава Руси! И четвертая группа вопросов у нас это уточняющие вопросы. Вопрос от Елены. Для победы света необходим приход, появление героев, лидеров, таких как Александр Невский, князь Святослав, Сталин. Когда их ждать? Возможно, они уже среди нас? Елена, в этом сезоне герои-спасители не придут, потому что герои – это мы. И вот ожидание, что придет какой-то очередной супергерой, как нам западный кинематограф навязывает такие образы, Супермен спасет нас, какой-то придет князь, либо царь, либо, не знаю, духовный вождь, который нас всех спасет тут из этой ситуации, в которой мы оказались. Это очень детская и потребительская позиция. Поэтому нам сейчас нужно именно от этого исцелиться и не перекладывать ответственность ни на кого, а самим делать то, что должно, объединяться с близкими по духу людьми и творить благие дела во благо возрождения нас, наших семей, наших родов, народа, земли матушки и мироздания в целом. Насколько у кого хватает поля творения? Благодарю за вопрос. Вопрос от Георгия Акимова. Аркты, гиперборейцы, русы, арии на каких речениях общались? Есть такой единый язык, на котором общались когда-то все древние народы Земли и космические расы, и сейчас общаются очень люди, человеки, азы высокого уровня. Называется этот язык «язык мыслеобразов». Но в дальнейшем, конечно, были еще языки, которые связаны с языками каждой расы. Наша белая раса, она общалась на языке, который мы можем, ну, например, назвать арктическим, либо еще есть такой термин «бореальские языки». И потомками их являются ближе всех к этим, как говорится, кадам. Это прежде всего язык древнеславянский, который, из которого произошли различные языки славянских групп, разных славянских народов, в том числе и русский. Но русский – это не всем языкам язык, и не, это вот какая-то тоже позиция из серии «Россия – богоизбранная страна». То есть русский язык – один из языков той языковой группы, которая имеет отношение к корням про языка белых народов. Также близок по кодам это санскрит, то есть тот язык, который сохранился у той ветви ариев, которая ушла в Индию, и он сакрализирован, хотя мы доподлинно не можем знать, в искаженном виде он либо в чистом виде сохранен, потому что вы прекрасно понимаете, что на территории Индии, помимо арктов, были совершенно другие силы, включая англичан, которые там 200 лет влияли и в том числе изучали священные писания и, возможно, их каким-то образом искажали. То есть это нам доподлинно неизвестно, но можно предположить, что и санскрит не абсолютно чистый язык. Это надо очень внимательно изучать и очень честно, без предубеждений. И еще ключи к нашему родовому языку древнему сохранились у северных наречий. Северные наречия – это Архангельская, Вологодская область, это Северный Урал. То есть вот там, где каток 20 века по северу не проехался, в диалектах северных наречий можно найти вот эти прокорни. Но сейчас там тоже ситуация меняется, и уже в Вологодской области мне тут подарили во время путешествия словарь «Устьянский разговорник» называется. Это переводчик с бабушкиного языка на язык современных подростков, чтобы бабушки и современные подростки, которые уже воспитываются ТикТоком и социальными сетями, могли понимать друг друга. Поэтому, кто хочет узнать вот эти коды, нужно глубоко изучать прежде всего вот эти языки, причем их в древних архетипических словах. Не все подряд, а только то, что имеет отношение к извечным ценностям и смыслам. Благодарю за вопрос. Кстати, в книге много внимания уделено вопросам языка и вот этим древним пракорням. Например, рас, рос, рус, ар, ра, арх, сол, гор, мер и другие, которые сохранились во многих русских словах до сих пор. Благодарю. Идем дальше. Вопрос от Бориса Южанина. Первый вопрос. Если существует, как вы писали, кочующий храм Атлантиды, то должен и существовать такой же глобальный проект и наши гипербореи. Писатель-фантаст и бывший сотрудник ФСБ Олег Маркеев писал об этом и называл это орденом Полярного Орла. Что вы можете сказать об этом? Борис, я благодарю за вопрос. Вопрос очень интересный, глубокий. И я, например, не знала о трудах Олега Маркеева, но вот так как этот вопрос пришел предварительно, то я прям думаю, что я даже куплю его книги, внимательно поизучаю. Но что я могу на этот вопрос ответить? Конечно же, существовал план, если у вас план, конечно, есть. Конечно, существовал план не только сил, которые, ну, условно темных, да, условно, все у нас условно, но и существовал план как бы вот этого... То есть план темных сил – это условно библейский проект, библейская матрица, которая действует до сих пор и которая когда-то была заложена в ее первоосновах и отработана в Древнем Египте во время перехвата управления. В это же самое время в Египте, когда победили жрецы Сета Амона, сформировав ряд проектов, один из которых я условно в книге называю «Кочующий храм Атлантиды», существовал и наш проект, который можно условно назвать орденом Гора. Это тайное общество, которое по некоторым представлениям существует уже около 4000 лет. Он был создан жрецами Осириса и Гора в Египте как противовес тем процессам, которые затевали определенные силы на территории планеты Земля, выбрав эпицентром для этих событий Египет и ближайшие регионы. И затем этот орден неоднократно менял свою форму и в определенных измененных видах всплывал в истории родов славяно-русов на разных территориях. И действие этого ордена, я думаю, что мы можем видеть и сейчас. Вполне возможно, что в дальнейшем он трансформировался в то, что Георгий Сидоров называет орденом Сокола Ророга. По крайней мере, в его книге «Рог, возомнивший себя богами» есть упоминание об этом ордене, который действует до сих пор. И я думаю, что орден Полярного Орла, о котором упоминает Олег Маркеев в своем цикле романов «Странник», по крайней мере, вот то, что мне удалось пока по этому поводу узнать, как раз и пишет, что это некий боевой отряд, дружина князей Севера, закрытый круг лиц, которые хранят секреты традиции древнего управления. Вот целями этих орденов, ордена Гора или Ророга, если хотите, или Полярного Орла, были следующие задачи. Это прежде всего поддержание равновесия в мире, сохранение и передача сакральных знаний Северной Прародины во время Галактической Ночи Третье – это охрана узловых точек, вот тех самых перекрестков пути и геоактивных зон, на которых стоят ключевые объекты древности, архитектурные сооружения, о которых я очень много пишу в книге. И потому что именно в этих точках можно очень серьезно влиять на глобальные геотектонические и природные процессы, в том числе вызывать тотальные катаклизмы. То есть поэтому кто владеет местами силы, кто их охраняет, тот имеет возможности как балансировать процессы, удерживать стихии в спокойном состоянии, так и их активировать и перенаправлять в разные регионы Земли. То есть вот это такое мощное тектоническое оружие. И задача Ордена Гора, соответственно, держать мир в равновесии, не допуская активации глубинных сил Земли, как когда-то было сделано во время Первой и Второй глобальной войны Арктов и Атлантов, которая привела к непоправимым процессам на всей планете. Также частью функционала этого ордена является передача знаний северной традиции управления тем людям, кто прошли проверку на наличие совести, на наличие чести, экзамен на чистоту души, на наличие вот живой искры в сердце, на разумность, ясность сознания, на духовно-нравственный стержень, силу духа. Вот только таким людям можно доверять сокровенные знания северной традиции. И они сейчас помаленечку переоткрываются, передаются, но, как и раньше было в старину, основная часть происходит в живом общении, из уст в уста, в других формах передачи информации. Сейчас явно дан доступ к этой информации большего количества людей, потому что люди пробуждаются, но подробно и четко это знание может получить только настоящий человек. Разным тварям с разными целями эти знания, они недоступны в силу кодовых характеристик. И также целью ордена является работа на тонком плане и бесструктурное управление, передача знаний и удержание мира, как я еще раз сказала, в равновесии, потому что основная суть северной традиции выражена очень важным и мудрым словом, которое называется «мера». И есть еще очень важное слово, которое имеет отношение к этому древнему коду. Это слово «пора». Вот сейчас пришла пора пробуждения, и нам нужно вспомнить что-то очень важное и выбрать себе путь по своей мере и по своему предназначению. Благодарю, очень хороший вопрос. Идем дальше. А еще два вопроса от Бориса Южанина. Один из них: назовите 3-5 примеров того, когда мировое закулисье было втоптано в грязь. Мы немало говорим об их силе, но поражений у них тоже полно. Я постараюсь кратко на этот вопрос ответить, хотя хочется на него ответить развернуто. Но в книге, я думаю, что вы на это увидите очень много подсказок. И много побед нашего русского духа на пути противостояния действительно очень мощным и изощренным в лжи и манипуляциях силам, с кем нам пришлось сражаться. Действительно, русские люди не знали, что они могут столкнуться с такими чудовищными ложью, обманом и манипуляциями. Просто вот к этому удару на таком уровне, наверное, русский дух был не готов, потому что мы так себя не ведем и так не мыслим. С другой стороны, мы получили прививку от лжи и кривды, и я думаю, что мы научились распознавать. В чем же были наши победы в самые темные времена? Ну, например, за последнюю 1000 лет возьмем. Во-первых, у меня есть в книге, на мой взгляд, очень глубокая глава, которая называется «Легенда о волхвах». И в этой главе рассказывается о 9 группах волхвов, которые разделились и стали выполнять определенные спецоперации в силу своего предназначения. И у каждой из этих групп волхвов на своем фронте есть и поражение, но есть и победа, и вы можете подробно прочитать об этом в данной главе. И в качестве таких примеров, без расшифровки, просто обозначу, я могу считать нашими победами воцарение на престоле после периода жутких лет лихолетия императрицы с именем Екатерина вторая великая, которая, кстати, вошла на престол при содействии братьев Орловых. Чем вам не орден Орла? Гора. Ну, как вариант, это так, мысли. Также это феномен Александра Сергеевича Пушкина, в котором соединилась ветвь по одной линии. Да, это северная традиция, а по другой – это египетские атланты. И далее удивительный феномен, в котором соединилась глубина, мудрость и коды русского языка, и глубина вот этой древней мифологической традиции. Также это феномен Иосифа Виссарионовича Сталина, который переиграл троцкистов и сторонников библейского проекта и обновил вот этот советский проект, который до сих пор еще по инерции дает возможности, веру нам, на что можно лучше опираться, чтобы в новой какой-то пересобранном варианте нет, никогда невозможно что-то повторить, то, что уже было, если бы оно было в хорошем виде, оно бы не развалилась, да не разрушилась. Но в этом периоде нашей истории есть очень много зерен, которые можно взять и прорастить из них добрые всходы. И это, я тоже считаю, наша победа. В советское время победой был сказочный кинематограф, и я думаю, что на «Союзмультфильме» работали просто великие ведуны, волхвы и сказочники того времени, которые столько прекрасных образов наших родовых кодовых заложили в наши мультфильмы и в наши сказки. Прекрасная передача «В гостях у сказки», которую, кстати, сняли с телевидения сразу же после начала перестройки. Первая передача, которая исчезла из центральных каналов. Тоже на волне вот этой поражения в холодной войне. Но сколько лет эта передача была, и, например, в моей душе это сказочная советское детство с теми образами, которые были заложены тогда, сыграло очень такую важную скрипку и прописало во мне веру в чудо, волшебство и в том, что, несмотря на самые тяжелые времена, нужно оставаться верной своему свету, потому что добро, как говорят в сказках, свет, скажем так, свет всегда разгоняет тьму. Не добро побеждает зло, но свет всегда разгоняет тьму. И после тьмы земля становится краше прежнего, лучше прежнего, расцветает большими цветами. Вот этот сказочный завет очень важен. Я считаю, что это тоже победа. И многим русским людям эти образы дают надежду, веру и возможность сейчас при отсутствии качественных образов для воспитания детей, вот, потому что за последние 30 лет мы получили такой западный контент для детского образования и воспитания чужими силами. Но разумные родители опираются на сокровищницу советского кинематографа и на нем воспитывают своих детей сейчас. И еще я считаю, что наша победа – это появление на заре перестройки и либеральных реформ таких удивительных людей, писателя и художника, писателя Сергея Алексеева, Сергея Трофимовича Алексеева и художника Константина Васильева. То есть эти два человека, художник и писатель, также сыграли в моей жизни удивительную такую роль свою и тоже помогли пробудиться моему северному духу еще тогда, в лихие 90-е. Так что вот так отвечу на этот вопрос. Вот такие победы. Хорошо. Третий вопрос от Бориса Южанина. Можно ли назвать фараона Эхнатона первой жертвой того, что сейчас принято считать библейским проектом? Да. Я считаю, что это именно так, с той только поправкой, что это была не первая жертва. Жертв было немало и до ситуации в Египте в период Нового Царства. И подробно о том, что произошло в Египте, вернее, на земле Такем, как тогда назывался Египет, во время правления 18-й династии, о перехвате управления и о смене династии потомков белых богов на абсолютно другую династию, полностью подконтрольную силам, которые условно называются силы Сета, Амона, Эля, она произошла именно тогда, в период правления фараона Эхнатона и его, и во время его преобразования. Подробно пишу об этом во главе «Проекция Тамон и падение Египта». Читайте очень подробно, внимательно. И я была даже в городе Ахетатоне, вообще в Египте путешествовала и собрала все, что только смогла найти, перечитала по периоду царствования Эхнатона и Нефертити, потому что это ключевой период перехвата управления на территории Древнего Египта. И судьба этого фараона очень трагична, и она связана с тем, что он попал под волну глобальной манипуляции на территории Египта скрытых сил. Благодарю. Вопрос от Валентины Мельник в этом же разделе. Говорят, что наша матушка-земля называлась Мидгард, но есть такое выражение «Тарта-мати». А у нас было еще такое выражение «улететь в тартарары», означает «улететь вглубь земли». Могло название нашей планеты быть Тарта? Ну, на самом деле, как существует очень много имен нашей планеты в древности. Если мы говорим по-русски, то само слово «планета» раньше это и было «земля». То есть существовали земли, земли же это и есть планеты. И вот у нашей Земли, то есть у нашей планеты, в разных культурных традициях есть разные имена. Что я нашла, какие имена планеты, когда писала сказ? У греков, например, Гайя, Гея, у славян Мидгард, Срединная Земля. Я встречала название Мирград, град мира, да, планета как град мира. Именно это название мне более оказалось созвучным, и я наряду с Земля, планета, Мирград, и еще использую такое имя, как Терра, территория Ра, территория света. То есть вот эти имена мне оказались просто более созвучными, я их использовала в книге чаще, хотя об остальных именах тоже пишу. У германцев есть имя Эрде, у ацтеков Тенацин, что переводится как «наша мать», Хоуту у китайцев. Также я встречала в мифах названия Тара, Орда, Арати, Сурья, Земля. Имя Тарта-мати я не встречала в источниках. Но вполне возможно, где-то вы встречали, и такое может быть. Что касается понятия Тарта и Тартарары, сейчас нет возможности подробно об этом рассказывать. В книге свое отношение к этому понятию, как я его расшифровываю из глубины самого слова и из основ мифологических преданий, подробно можно прочитать в книге. Но то, что понятие Тарта имеет отношение к глубинам Земли, с этим я соглашусь, да. Идем дальше. Вопрос от Рай Хана. Меня всегда интересовал вопрос о том, куда делись коренные египтяне после вторжения арабов в Египет. Ой, про Египет я могу бесконечно рассказывать. Надо постараться как-то кратко ответить на этот вопрос. На самом деле египтяне древние начали исчезать еще до арабского завоевания, потому что Египет было принято списать со счетов и перенести центр глобального управления в другое место уже на рубеже 19-й, уже во время 19-й династии, то есть после падения фараона Эхнатона, вскоре после Рамсеса II уже Египет начали списывать. И началась медленная агония Египта, которая продолжалась, сколько она там, почти 2000 лет. То есть в результате этих процессов периодически страну захватывали то ассирийцы, то персы, то греки, то римляне и приносили в Египет свою культуру, язык, свои какие-то культурные ценности, делали... Все, завоевывали женщин, там, убивали мужчин. То есть все это делало общество египтян постепенно более таким размытым. И многие уже тогда стали переселяться в Причерноморье, на Кавказ, либо, например, вглубь Африки. Там сохранилось, например, белокожее племя берберов, и вполне возможно, что это потомки древних египтян. Ну и в разные другие места. То есть я думаю, что... не только эти территории, но и в какие-то другие регионы попал вот этот египетский след в результате первой волны переселений. Потом начался религиозный раскол по вере. Там тоже в Египте обкатывали тему религиозных расколов. Сначала туда пришло христианство, и христианство было гонимым. Потом, когда христианство утвердилось уже где-то к IV веку, наоборот, христиане стали разрушать все там древние храмы и уничтожать тех, кто еще верил в прежних древних богов. То есть вот это вот внутренний раскол по вере там тоже был очень мощный, просто об этом мало кто пишет и мало кто знает. То есть когда уже пришли арабы в Египет, а это случилось только в VII веке нашей эры, Египет уже ослаб и запустел. Древние храмы заносили песком. То есть, например, в Луксоре есть вот Луксорский храм, и на стене почти там 15 метров стена, и на его стене стоит мечеть. То есть когда арабы пришли, Египет уже вместе с его носителями фактически уже не существовал. То есть все уже было замиксовано там. Но и арабы окончательно это привели в полное фактически уничтожение древней культуры и древних ее носителей. Что они делали? Они уничтожали прежде всего сильных мужчин. Они насильственно ассимилировали местное население, например, через то, что брали женщин в свои гаремы. Они принуждали людей к смене веры. И теперь уже и какие-то последние там представители древней египетской веры и уже египетские христиане, или копты, как их называли, они уже подпали под раздачу, потому что их определенным образом и весьма жестко гнобили. То есть очаги вот этой древней христианской веры сохранились в пустынях, в коптских монастырях. То есть это были какие-то вот резервации в глубине пустыни. И позже стали выдавливать их экономически и оказывать социальное воздействие. Это уже, например, в 20 веке, или там, может быть, это раньше началось, в 19-м, через налогообложение, через сегрегацию по вере, через отсутствие возможности продвигаться по социальной лестнице. То есть поэтому не только там носителей древней веры в Египте почти не осталось, а почти не осталось египетских христиан, коптов. Вот по официальным данным, их сейчас примерно 8-10% населения, то есть это 8-10 миллионов человек. А по независимым, правда, исследованиям коптов насчитывается в два раза больше. То есть, предположим, максимум 20% населения. И копты, они держатся достаточно независимо друг от друга, хотя они по-прежнему урезаны в правах и не имеют полномочия, например, занимать серьезные государственные посты, либо очень сильно преуспевать в бизнесе. Там есть свои определенные заветы и ограничения. И вот это все вместе привело к тому, что они сохранились, но вот в таком вот варианте. И тем не менее, бывая в Египте, вы можете встретить коптов. Когда вы познакомитесь и начнете как бы дружбу с коптом, прежде всего он вам покажет вам правое запястье, где на запястье изображен равноконечный коптский крест. И у коптов, в отличие от арабов, так же, как и в нашей русской северной традиции, вот этот путь пары, одна жена на всю жизнь, это прям такой хороший тон. Это тот образ, к которому они стремятся, тот образ, который они несут с какого-то очень древнего пласта культуры, своей собственной родовой, имеющей древний арктический корень, потому что белые боги Египта, их древний прокорень в северной прародине. И поэтому многое в древних пластах культуры Египта связано с русским севером. И такой намек тоже на интерес к книге. И город Петербург, который имеет тоже свою древнейшую праисторию, и его глубинные пласты, даже отдельные артефактные камни этого города, закладные, связаны с историей Арктиды и земли Такем, времен правления белых богов. Так что вот такая судьба египтян, к сожалению, незавидная, и по этой модели разрушали потом очень многие другие народы. И вы видите, этот сценарий продолжается до сих пор. Благодарю. Еще ряд отзывов о книге. Мария Чепель, Италия, от всей души. Благодарю Василису за эфиры по теме Арктида Атлантида. Такой сильный отклик они вызвали. Я живу в городе Орвиета, который когда-то назывался Велдна или Вальсиний, и был последним центром цивилизации трусков, который захватили римляне. Благодаря книге Василисы на многое открылись глаза, стало глубже изучать и чувствовать эту тему. За это тоже поклон от сердца. Очень хочу заказать печатную книгу и рассказать о ней в Италии. Василиса говорила, что мы не просто так оказались, каждый в разных уголках Земли именно в это время. Чтобы светить можно было везде, я тоже в это верю. Владимир написал: «Василиса, здравия, хочу написать про ощущение, возникшее при получении книги, когда взял ее в руки, заметил, что она весит больше ожидаемого. Сегодня подумал, что это ощущение веса сложилось из-за очень больших знаний и информации, вложенных в книгу. Благодарю тебя и твоим помощникам за труд». Вот уже по граммам вешают книгу. Благодарю за такие отзывы чудесные. И последняя группа вопросов – это где и как приобрести книгу. Владимир Соколов: «Здравия, Василиса, очень понравилась твоя сказка о древних временах и людях Земли, Мидгард. Благодарю. Где можно купить книгу или полностью лекцию послушать? Можно ли приобрести книгу в цифровом виде?» Ну, то есть здесь вся прям группа вопросов о том, где, как, что можно послушать, почитать, посмотреть, получить. Сказ есть в открытом доступе на ресурсах Народного славянского радио. Можно получить доступ через мою авторскую страничку. Это самый простой путь. Но и там же есть, помимо, то есть, ну, сказ я читала в очень сырой версии еще до написания первой редакции книги. Во многом благодаря прочтению этого сказа на Народном славянском радио, вашим откликам, вашим пожеланиям, дополнениям, книга еще в первом издании была очень серьезно отредактирована, поэтому это только вот первые еще очень сырые такие зарисовки к этому сказу. И в сказе, который я читала на Народном славянском радио, нет ни строчки комментариев и нет ничего из приложений. То есть просто сразу же, то есть там маленькая такая 1/5 часть от того, что сейчас есть в этой книге. Что касается того, где ее можно приобрести, конечно, это прежде всего издательство «Вариант», и чуть попозже Андрей более подробно об этом расскажет, где и как через издательство можно приобрести и где издательство эту книгу распространяет. А можно приобрести также у нас на ярмарке «Сказочной Руси», так называется группа ВКонтакте, вы можете посмотреть. Мой муж Дубыня Богатырь собрал очень полезные книги по разным темам, и среди разных подборок есть и все мои книги. Значит, мы считаем, и я прежде всего, это мое такое вот внутреннее убеждение, что нужно, хотя нам помогают источники такого виртуального общения во многом, но все-таки ценность живой книги, она очень важна. И я за то, чтобы мы возвращались к тому, чтобы могли читать настоящие книги, а не цифровые. Поэтому мы распространяем книги только в печатном виде. За исключением случаев, когда человек, который хочет приобрести книгу, живет за рубежом, и именно в эту страну на данный момент нет возможности переправить книгу по почте или каким-то другим способом. Да? То есть если такой возможности нет, тогда напишите мне либо Роману Головину в группе «Ярмарка Сказочной Руси» сообщение личное, и мы с вами договоримся, на каких условиях эту книгу можно получить в цифровом виде. Вот так вот я отвечу на этот вопрос. Андрей дополнит, как можно через издательство, где, в каких магазинах, на каких цифровых платформах можно эту книгу заказать. Ну, очень просто можно ответить, что книгу можно купить там, где она представлена. То есть вы просто вбиваете в поисковик «Орхиды Атлантида», я думаю, что доли секунды понадобится для того, чтобы просто найти ее на, прежде всего, маркетплейсах, «Читай город» и пару десятков еще, я думаю, сайтов. Вот, кстати говоря, касательно касательно зарубежных стран, вы знаете, можете попробовать обратиться к нам, потому что у нас постоянно мы что-то отсылаем, у нас постоянно бывают заказы. Не во все страны обещаю, но, в общем-то, попробуйте обратиться к нам напрямую, если не получается через Олю, через Рому. Может быть, мы сможем помочь, потому что у нас это направление постоянно действующее. И я хочу призвать всех наших слушателей, дорогих, замечательных, если есть такая возможность, приобретайте книгу прежде всего на ярмарке «Сказочной Руси». Это, в общем-то, будет таким хорошей благодарностью вашей конкретно в адрес автора, потому что это именно та отдача, если говорить про материальную сторону дела, то это та отдача, которая непосредственно получит материальную отдачу, денежную отдачу, которую получит автор. Ну и если по каким-то причинам это не очень удобно, не очень получается, то, повторюсь, маркетплейсы, наш сайт авторский, издательство, в общем-то, пожалуйста, обращайтесь. Проблемы в том, чтобы купить книгу, нету никаких. Повторюсь, любой поисковик и пару секунд, и будет понятно. Да, мы ссылку на издательство и на ярмарку «Сказочной Руси» оставим, так же, как и другие полезные ссылки, под этим эфиром. Так что смотрите, обращайтесь. Будем рады вам помочь приобрести книгу. И другие наши книги прекрасные из издательства «Вариант» и из нашей коллекции. Благодарю. На этом, я думаю, что наша основная часть нашего эфира закончена. И мы сейчас сделаем небольшую отбивочку, и у нас есть несколько вопросов. Я думаю, что мы их быстренько промахнем от наших радиослушателей и зрителей. Поэтому сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, напоминаю, представление книги «Артида Атлантида» от автора и издателя «Ответы на вопросы». И у нас есть несколько вопросов от наших слушателей и зрителей. Вот Ольга Алексеевна пишет: «Вопрос Василисе. Ваша книга посвящена возрождению семей, родов, народа и державы Русь. Расшифруйте, что означает слово «держава», какую державу нужно возрождать, если она все время видоизменялась? В книге даны разные названия: союзной державы, братских народов, Россения, Святая Русь, Великая Скифия, Русия, Тартария и Советский Союз». Вот такой вопрос. Хороший вопрос, благодарю. Это здорово, что все меняется. Как говорили древние, нельзя войти в одну реку дважды. Мы не можем застыть в одной какой-то форме, в одной какой-то форме государственного устройства, в мира... миродержавии в каком-то, в едином. У нас был такой принцип: место, время, обстоятельства. И вот это вот движение, оно порождало разные формы, зависимые вот от этих переменных факторов. И в том числе появлялось новое название. Но во всех этих образованиях, которые объединяли соборно и позволяли достаточно долго мирно жить на одной территории, народом русского кода и народом этого древнего арктического кода и народом, с которыми они жили на сопредельных территориях, достаточно долгое время в мире и согласии. Почему? Потому что эти образования, они были основаны на понимании древних конов. То есть и самодержавие, в моем понимании, это прежде всего, когда человек понимает вот эту древнюю веду о конах мироздания, и он через себя, через свой образ жизни держит себя, свою семью, свой род и если у нее хватает предназначения и силы, то держит в определенном векторе движения свой род, свой народ, и, ну, и раздвигает это понимание державы, может быть, на большую территорию. Но в тот момент, когда мы теряли веду о конах мироздания, когда мы оступались вот с этой золотой ниточки удержания, равновесия и следования Божьему замыслу и понимания, чувствования тонких вот этих принципов энергетического мира, по которым все устроено в Божественной Вселенной, когда мы что-то недопонимали и совершали ошибку, в этот момент, ну, проходил определенный кризис, после прохождения которого эта держава опять пересобиралась в какой-то обновленной форме. И вот сейчас такой период, когда нам надо все это опять прожить, пересмотреть, пересобрать и сверить наши проекты образа будущего нашей страны, вообще образа будущего для всего мира на предмет соответствия Божьему промыслу и вот этим высшим принципам, которые известны в нашей культурной традиции как коны мироздания. Веда о конах мироздания в той форме, в которой, ну, сейчас ее удается собрать, в кратком изложении есть в приложении книги «Арктида Атлантида». Благодарю. Следующий вопрос. Алексей Устинов пишет, точнее, реплику. Всем здравия. Реплика в эфир на тему представления книги «Артида Атлантида». В обществе должны быть массовые рассуждения, а потом и запросы массовые, в скобочках, на истинную историю Гипербореи, Арктиды. Массовые рассуждения про другие технологии, массовое рассуждение про истинную форму Земли, про родовые поместья и так далее. Но массовых рассуждений в обществе нет. Да, Алексей, я согласна. Нужно массовое пробуждение. Пока пробуждение русского духа только начинается. Как известно, люди просыпаются поутру по-разному. Кто-то с первыми петухами, кто-то со вторыми, кто-то, когда третий петушок уже жареный, начинает клевать, кто-то просыпается, когда его обдали ведром холодной воды, жизненные обстоятельства, а кто-то с трудом пробуждается, потому что настолько пьяный в мороке, когда его ногами бьют по телу, да, и то с трудом просыпается и поднимается с кровати. Вот по аналогии наше общество находится в таком состоянии, когда пробуждение после затяжной ночи сварога размером в 13 тысяч лет происходит у всех по-разному. Но пробуждение идет, потому что невозможно запретить космический кон времени, по которому пришла пора пробуждения, пора рассвета. И петухи уже вовсю поют, вовсю клюют. И когда люди пробудятся, веда уже проявлена. Если изнутри будет задан вот этот глубинный импульс, вопрос, постепенно эта тема заинтересует всех, кого нужно. И тогда будет какие-то более, как вы говорите, массовые обсуждения и проработка этой темы. А сейчас начало положено, и слава Богу. Хорошо. И в завершении слова благодарности Ирина Лещева. Здравия всем. Благодарю Василису за интересный сказ. Всех благ и успехов в ее творчестве. Книга великолепная. Рекомендую всем. Вот, а у меня последний завершающий вопрос. Вот книжка, которая была ранее, не новое издание, да? Она выходила под маркером 16+. Но так как это все называют сказ, почему именно взят такой ценз по возрасту, и новая книга имеет такой же ценз 16+? Да, Алексей, разумный вопрос. Да, книга имеет ценз 16+. Почему мы поставили это ограничение? Потому что там есть темы, которые пока, ну, не по возрасту могут быть восприняты детям. Там есть темы, которые связаны с понятием гендера, с понятием андрогинности, с понятием определенных пороков и зависимостей, которые были проявлены в определенных родах Земли. Там есть информация о негативных, очень серьезных негативных сценариях, процессах, которые не должны быть в поле детского и, возможно, даже подросткового сознания. По крайней мере, я бы рекомендовала все-таки читать эту книгу 16+, хотя я знаю, что есть случаи, мне об этом рассказывали родители, что когда их дети возраста 7-10 лет, вот такого возраста у меня есть отклики, они видели эту книгу, они не могли от нее оторваться и очень благодарили родителей за то, что эта книга попала им в руки. То есть они прежде всего читали именно сказ, примечания уже так пролистывали. Большая часть такой информации для взрослых, она, конечно, перенесена прежде всего в комментарии, в комментарии книги, в каждой главе. Вот, так что сказку читают и дети, и слушают дети, но все-таки темы, которые там есть, они для более взрослого возраста более показаны. Хотя сейчас рождаются настолько интересные дети, настолько зрелые, опытные души, что мы этот возрастной ценз очень условный, и сам случай приведет ребенку или подростку раньше этого периода эту книгу, либо и порекомендуют родители, если они почувствуют, что в этой книге несравненно больше пользы для развития сознания, чем в современных учебниках истории. Благодарю, Василиса. Дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира. И я сейчас даю завершающее слово. Наверное, дам сначала Андрею. Да, благодарю, Алексей. Очень меня порадовал сегодняшний эфир откликами, теми откликами, которые вот Алексей зачитывал, теми вопросами. Вот «Короля делает свита», а вы знаете, вот книгу, конечно, делают читатели отчасти. Это можно вот так вот совершенно экспромтом это родилось. Но я к тому, что если среди наших читателей есть такие читатели с такой глубокой мерой понимания и проникновения в вопросы, которые буквально телесно включаются вплоть до слез и до дрожи в теле, знакомясь с этой информацией, пропуская через себя, то как раз для меня это, наверное, самое такое говорящее, самое замечательное, что может быть. Это очень сильно воодушевляет, дает крылья для того, чтобы делать подобную литературу, работать над созданием ее вместе с авторами, распространением. И как раз-таки это о том, что ширится круг тех лиц, которые... ширится круг тех из нас, которым интересно эти вопросы, которым интересно погружение. И, в общем-то, я очень оптимистичен по поводу того, что мы справимся, и время выбрало нас очень правильно. То есть мы те люди, которые, наше поколение, которые сейчас очень активны, которые сейчас в зрелом возрасте, уже сейчас возможны чудеса, уже сейчас мы можем очень многое, и мы уже сейчас можем буквально прорваться в будущее, вот зажечь этот внутренний свет, наладить связи друг с другом, светлячки, и, в общем-то, проложить путь к чему-то совершенно новому, какой-то совершенно новой реальности, в которой будет гораздо больше справедливости, гораздо больше смысла, гораздо больше света. Так что я хотел бы поблагодарить наших дорогих слушателей, читателей за ваши отклики, за ваши вопросы. они очень такие, знаете, на... Ну, повторюсь, это источник вдохновения для меня. Я об этом не думал, но это то, что мне хочется сказать в конце нашего эфира. Благодарю вас, дорогие читатели, дорогие слушатели. Благодарю коллектив Народного славянского радио за ваше подвижничество. И Василиса, дорогая моя, благодарю тебя также. С днем рождения тебя еще раз. Пусть сегодняшний эфир будет вот таким большим-большим букетом поздравительным для тебя. Замечательный эфир. Ты прекрасно сегодня говорила по существу. Это было очень хорошо, в тему точно. И мне кажется, что нашими совместными усилиями нам удалось передать, почему та книга, о которой сегодня говорили, почему она стоит того, чтобы ты, дорогой читатель наш, обратил внимание на нее. Я ознакомился с ней. Благодарю. Всего хорошего, до свидания. Благодарю, Андрей, Василиса, твои завершающие слова. Я сегодня просто счастлива. Так я еще никогда не праздновала свой день рождения. И я благодарю Народное славянское радио, благодарю своего друга, соратника Андрея Шиманского, его жену Зою, его семью, потому что столько в их поле произошло тоже озарений, откровений, каких-то очень глубоких осознаний. Я благодарю, уважаемые зрители, слушатели, читатели, вас за все, что вы мне писали в эфирах, за ваши теплые слова поздравлений в личку, за ваши такие, может быть, порой едкие какие-то комментарии и настойчивые такие стучания ко мне для того, чтобы я что-то услышала очень ценное, что вы хотите мне донести. Поэтому я считаю, что эта книга воистину соборное исследование, и все, кто имел отношение к этому процессу, вот всем вам низкий поклон и большая моя благодарность от всего сердца. И сегодня мне среди поздравлений с днем рождения в личку прислала стихотворение прекрасная поэтесса, тоже моя добрая знакомая, Андрей ее хорошо знает. Ее зовут Елена Майстренко. Она мне прислала очередное поздравление, но я прочитаю вам, и этим хочу закончить сегодняшний эфир, не сегодняшнее ее поздравление, а тот удивительный стих, который она мне прислала 3 года назад. И этим стихотворением, я думаю, и закончу сегодняшний празднично-презентационный эфир. На самом деле, действительно, ведь книга давно вышла, а мы первый раз рассказываем о ней. И это просто счастье. Итак, Елена Майстренко, «Конец времен, времен начала». Это просто продолжение того, о чем говорил сейчас Андрей. «Конец времен, времен начала, бушуют ветры перемен, грохочут страсти в твердь причала, грядет что прошлому взамен? Конец времен сгущает тучи, вгоняет в землю к тяжкий гнет, чтоб не обрушил хаос круче, седые аркты держат свод, и люди им встают подмогой, чтоб не прервалась нить времен, с надеждой смотрят и тревогой, но дух в них крепок и силен. Им благодарны исполины, едина кровь, одна судьба, пусть тяжесть звезд согнула спины, не зря труды, не зря борьба. Времен начала круг заводит, спиралью космос тормошит, звенит, шаманит, хороводит, ожившей силой ворожит. Ничто не будет старым, прежним, бушуют ветры перемен. Родится свет, могучим, нежным, невзгод исправив давний крен. Вот. Ну и последнее, что я хочу вам сказать. Что самое ценное, что я люблю, ценю и ни на что не променяю, это живые встречи с живыми сердцем людьми. И я вас приглашаю 2 по 12 августа к нам в Святогорье, сюда под сень могучего дуба, на сказочный фестиваль, где мы можем познакомиться, пообщаться и познавать в живом взаимодействии русскую народную культуру и веды Северной прародины. Всего доброго, до новых встреч. Благодарю, Василиса. Благодарю, Андрей. Сегодня нашими гостями был Андрей Шиманский, Василиса. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила, как всегда, Светлана Большакова. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников. Благодарю людей, которые всячески помогают и поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые интересны, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну а я от себя желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.